Глава 8. В замок Вакулера мы вернулись, как я и предполагал, в сумерках. Наемникам дал отбой, и те с радостью свалили в ближайший трактир. Чучельника отправил с докладом к отцу Томмазо. Понятно, что сообщить чего-либо вразумительного он не сможет, но хотя бы обозначить наше возвращение. Сам остался охранять телегу. Подогнал ее ближе к донжону, чтобы свет от фонарей со стены и башен никому не позволил подобраться незамеченным. Распрягать валов не разрешил, неизвестно. Вдруг придется перегонять в другое место. Из башни, которую нам предоставили для постоя, выскочил щенок и защебетал обрадованно. «Господин Вольгаст! Как хорошо, что вы вернулись! Я так скучал, а вы?» Я не скучал, и я даже не вспомнил о нем ни разу. Не до воспоминаний было, но ответил согласием, чтоб не разочаровывать мальчишку. «Скучал, ага. Только устал очень, не до разговоров сейчас». Он, понимающе кивнул. «Конечно, такая трудная дорога. А почему вы не идете отдыхать? Хотите, я сбегаю в поварскую и попрошу, чтоб нагрели котел воды для омовения?» «Спасибо. Ты настоящий паж. Цены тебе нет. Но я еще не разобрался с делами и неизвестно, когда разберусь. Так что возвращайся в башню, я приду позже». «Хорошо, господин. Припасти вам что-нибудь на ужин?» «Ага, будет здорово». Из донжона вышел клещ. Я сразу махнул щенку рукой. «Все, иди, потом поговорим». Мальчишка юркнул обратно в башню. Клещ проводил его тяжелым взглядом и повернулся ко мне. «Особого предложения ждешь, Синьген? Я тебе не мальчик, как этот, чтобы за тобой бегать. Если надумал второго пажа из меня сделать, ты бы не ругался, клещ», — примирительно заговорил я. «Лучше посмотри на это». И щелчком отправил ему серебряный су из запасов Жака Шира. Клещ на лету поймал монету, взглянул мельком. «Ну и что здесь особенного? Обычный су. Новенький. Муха не сидела. Угадай, где я его нашел?» «Я тебя цыганка на рынке угадывать». «Здесь». Я похлопал по борту телеги. «И их еще много». Клещ раздумывал секунду. «Иди за мной. И оставим телегу без присмотра, ничего с ней не случится. Идем, расскажешь все монсеньору». Вслед за клещом я поднялся по лестнице и вошел в донжон. Бывать в подобных помещениях мне еще не доводилось, впрочем, как устроены донжоны внутри, я примерно знал. Принцип был один и тот же. На втором, третьем этажах хозяйственные и жилые помещения. Внизу подвал, в котором равно хранили как запасы продовольствия на случай осады, так и пленников. На самом верху караулка и сторожевая площадка. Разница заключалась лишь в размерах. Донжон замка Вакулер был, скажем, мягко, не очень большим, хотя считался королевским замком. Над ним по-прежнему развивался синий стяг с золотыми лилиями, раздражая любителей английского порядка. Но Роберт де Бодрикур плевать хотел на всех недовольных. Он и внутри донжона показывал, кто в доме хозяин. В общем зале над камином висел королевский герб, а на гобеленах обязательно красовалась лилия. Общий зал занимал весь второй этаж. За большим столом сидел отец Томмазо. Инквизитор расположился по-хозяйски. Слева стояли кубок и кувшин. Справа возвышалась стопка книг и чистой бумаги. Рядом чернильница, гусиные перья в стаканчике. По столу были разбросаны свитки. На некоторых сохранились обломки печатей. Похоже, пришла почта, и отец Томмазо был поглощен чтением. Не меня. Ни клеща он не заметил. В кресле возле камина сидела Марго. Читала книгу. Одета она была в узкое зеленое платье. Волосы собраны в пучок и спрятаны под чепчик. Ну что ты, сама милота. Даже не предполагал, что кроме штанов и рубах она возит с собой женскую одежду. На шее ожерелье с зелеными и красными камушками. Название сказать не возьмусь, но точно драгоценные. На пальцах золотые перстни. Моя опечатка против них, как кролик против волка. Ни в какой зачет не идет. Кстати, о кроликах. Наина нанизала одного на вертел и жарила над огнем камина. Ну, не знаю, в чем она его мариновала, но запах стоял одуряющий. По сути, я и шел на этот запах. После завтрака в трактире «Паньи-Сюрмес» у меня маковой росинки во рту не было. В животе забурлило, во рту скопилась слюна. Но, боюсь, этот кролик не про мою честь. Так что придется давиться чечевичной похлебкой в солдатской поварне. Бодрикура в зале не было. Из уважения к монсеньору, великому инквизитору, он передал главный этаж донжона в его распоряжение, а свои дела решал в караулке. Хотя какие у него могут быть дела, кроме как ухлестывать за Марго? Чтобы расшаркиваться перед красоткой, места здесь хватало вполне, даже мы с чучельником могли разместиться, но, видимо, рылом не вышли. Ну что ж, подождем, когда выйдем. «Монсеньор», — окликнул инквизитора Клещ, — «что тебе, Жан?» Отец Томмазо отбросил очередной свиток, потянулся за следующим. Их ему любезно подавал брат Стефан. «Синеген, он кое-что нашел, монсеньор». «Что же?» «Деньги». «Деньги? И много?» «Думаю, что очень много». Отец Томмазо посмотрел на меня. Посмотрел не только он, но и Наина, и брат Стефан. Не смотрела лишь Марго. Она продолжала читать, видимо, сюжет был очень завлекательный. «Сколько же?» «Точно не скажу, монсеньор», — пожал я плечами. «Он не умеет считать», — не отрываясь от книги, проговорила Марго. «Умею», — с вызовом ответил я и повернулся к отцу Томмазо. «Но их там слишком много». «Где там? Ты можешь объяснить подробно?» «В телеге, монсеньор. Я выполнил ваш приказ. Жак Шир...» «Это можно опустить», — мягким голосом проговорил инквизитор. «Хорошо. В общем, осталась телега со специями. Я подумал, чего добру пропадать. Местные все равно растащат. А так довезу до вакулера, передам вдове или детям, ну и нам... За это по закону 2/5 положено, как нашедшим пропажу. Согласитесь, монсеньор, со специй неплохой навар получится, даже если продать по дешевке. Но меня удивило, что тележные колеса слишком глубоко просаживаются. Товару вроде бы немного, быки бежать должны. А вместо этого едва плетутся. Хоть сам впрягайся и помогай. А после того, как на нас напали... На вас напали? Отец Томмазо удивленно повернул голову. «Да, так, 7 всадников. Одного чучельник подстрелил, да я одного подранил. Над ним сейчас Сельма хлопочет. Он что-то знает обо всем этом, но не говорит. Подумал, вы сможете разговорить». «Хорошо. Правильно сделал, что привез. Обязательно разговорим дальше». «А дальше я заглянул под мешки со специями. А там корзины с этим». Я высыпал на стол несколько монет. На их звон оглянулись все, в том числе и Марго. Как я и говорил, монеты были свежие чеканки, не потертые ни единым краешком, один в один, что я конфисковал у Лушара. Отец Томмазо повел по ним пальцами, словно погладил и кивнул. «Брат Стефан, распорядись, чтобы все монеты принесли сюда. И пленного пусть отправят в подвал. Я поговорю с ним позже». Он немного помолчал, продолжая разглядывать серебро. «Ты радуешь меня, Вольгаст. Эти монеты... что ты об этом думаешь?» Я победоносно взглянул на Марго. Та лишь криво усмехнулась. «Монсеньор, если вы помните, я рассказывал вам, что нашел в кабинете привок кошель с новенькими су. Так вот, те су и эти явно с одного монетного двора. Клянусь, здесь замешан мастер Батист». «Не торопись с выводами, сын мой. Почему ты решил, что они отчеканены в одном месте?» «Обратите внимание на аверс, монсеньор. Видите перемычки на лучах креста? Это зубья. Это бургундский крест. Монеты отчеканили не в Париже и не в Туре, а где-то в Бургундии. Их отец, герцог Филипп Добрый, у него сговор с мастером Батистом. Подумайте, монсеньор, Реймс – ленное владение герцога Бургундии, значит, он и поставил мастера Батиста смотрящим над городом. Ну, смотрящий – это нечто вроде теневого приво. Все в Реймсе подчиняются ему, но при этом никто в лицо не видел. Когда вернемся, я обязательно навещу пару-другую человечков и выясню про этого мастера все досконально. Уж я его прищучу, поверьте. Я потряс пальцем, дескать, держитесь, супостаты, скоро приду за вами. Однако отец Томмазо мои доводы не принял. Ты все усложняешь, сын мой. Ты настолько помешался на своем мастере Батисте, что видишь его буквально повсюду. А тут другое. Герцог Филипп сейчас остро нуждается в деньгах. Балы, турниры, войска — все это требует содержания. И я бы с тобой согласился, если бы серебро текло из Реймса в Дижон. Дижон — это столица Бургундии. Но здесь происходит обратный процесс. Хотите сказать, монсеньор, что бургундец что-то затевает? Причем нечто масштабное, так? И центр этих замыслов, опять же, в Реймсе. Значит, я все-таки прав. Мастер Батист замешан в этом. Ах, опять ты со своим мастером. Огорченно вздохнул отец Томмазо. Ты слишком высоко его возносишь. В действительности он лишь мелкая сошка в руках более могущественных людей. Ты не в ту сторону смотришь, Вольгаст. Думай шире. Шире? Ну куда уж шире-то? Разве что инквизитор намекает на какую-то более значимую фигуру. Хотите сказать, в этом замешаны... могут быть замешаны королевские особы? Дофин Карл, например, или... Я сощурился. Генрих V? Вы его имели в виду? Предположение более чем смелое, ибо не в моем статусе поглядывать на персоны подобного ранга. Однако Марго дважды хлопнула в ладони и проговорила. «Мое мнение, монсеньор, этого бастарда надо лишить головы. Она у него слишком много знает». Отец Томмазо оценил шутку мягкой улыбкой. «Его голова нам еще пригодится. У меня на нее большие планы. Но все равно следует быть осторожней. Если эта голова вдруг возжелает самостоятельности, она принесет нам очень много неприятностей». Марго говорила так, словно я стою где-то далеко. Для меня это прозвучало оскорбительно. Пришлось ее осадить. «Не могли бы вы, мадемуазель, следить за своим словесным потоком? Я так-то все слышу». «Эта голова еще и слышит, монсеньор», — не снижая напора, усмехнулась девчонка. «Берегитесь ее». В зал вошел брат Стефан. Следом за ним потянулись монахи. Они входили попарно с корзинами и ставили их возле стола. Всего оказалось 9. «Это все?» — спросил отец Томмазо, глядя на брата Стефана. «Все», — кивнул Келарь. «Думаю, около 1000 ливров». «Пересчитайте». «Конечно, монсеньор». «Вольгаст, а ты ступай. Отдохни с дороги». Я поклонился и направился к выходу, но, вспомнив о полученных в бою трофеях, остановился на пороге. «Монсеньор, так получилось, что мы с чучельником кое-что поимели с тех всадников. Ну, 2 неказистых лошадки, мелочевка всякая. Оставьте себе. Заслужили». «Благодарю вас, монсеньор. Я снова поклонился и вышел за дверь. На улице топтался щенок. «Господин, вы видели?» Глаза его сияли. «Видели, да? Это ж сколько денег! Вот бы нам горстку! Мы б тогда купили вам лошадь, чтоб ездить, как и подобает рыцарю!» «Ох, у меня есть лошадь!» — зевнул я. Усталость обняла меня за плечи и слегка придавила к земле. Следовало навестить гарнизонную поварню и спать. Поездка оказалась изматывающей. Жак Шир, Ив Дюваль, наемники, дурачок Теофиль. Сколько событий уместилось в 2 дня. «У вас есть лошадь? Правда? А какая?» «Малыш, давай об этом завтра. Сейчас бы перекусить чего-нибудь. Что давали на ужин в поварне? Пойдем проверим». «Не надо никуда ходить!» — всплеснул руками мальчишка. «Я уже все приготовил. Правда, холодное. Повар отказался разогревать». «Не страшно. Я и от холодного не откажусь». Мы прошли в башню. Убранство внутри было убогое. По центру кострища, вокруг тюфяки. Хорошо, хоть дров было в избытке. Костелян таки раздобрился. Щенок подал миску с чечевицей. Холодная она с трудом лезла в рот, но, увы, кроликов для меня никто не приготовил. А утром... Я проснулся от того, что все городские колокола трезвонили, как сумасшедшие. Их многозвоние лезло в голову через уши и взрывало мозг. «Сука, ну что у вас за праздник случился?» Какое-то время я пытался игнорировать шум, прикрывался плащом, считал овец, представлял Марго в ванной. Ничто не помогало. Встал злой, как... Рядом, скрестив ноги, сидел щенок. На коленях лежала миска с вареными яйцами, сыром и хлебом. Сам он грыз яблоко сочное, по подбородку стекал сок. Увидев, что я открыл глаза, мальчишка заулыбался. «Доброе утро, господин! А я уже успел сбегать на конюшню и посмотреть вашу лошадь. Чучельник показал мне ее. Крепкий жеребец, да еще буланный. Мне такая масть очень нравится. За рану на крупе не беспокойтесь. Конюх сказал, что быстро заживет. Он сшил края и смазал дегтем. Недельку постоит, и можно будет ездить». Пока он говорил, я очистил яйцо, отломил хлеба. Сбоку стояла кружка с молоком. Отхлебнул. «Что за праздник в городе?» «Вы про звон? Ну как же?» Лицо щенка растянулось в улыбке. «Казнь сегодня! На торговой площади ведьм сжигать будут». «Ведьм?» — я поперхнулся. «Каких еще ведьм?» «А тех, что господин Роберт де Бордекур приговорил вчера к смерти. Капитан замка Вакулер является одновременно городским привоп, потому и приговорил. В полдень на торговой площади состоится казнь. Я видел, как туда повезли целый воз хвороста. Вот это будет зрелище!» «Где вы успели их найти? 2 дня назад никаких ведьм не было». «Ведьм найти несложно, если знаешь, где искать. Монсеньор Томмазо в этом хорошо разбирается. Понятно, почему папа назначил великим инквизитором Франции его. Одну привели вы с чучельником, вторую капитан Клещ доставил. Он специально ездил за ней в деревушку ниже по течению Меза. Привез к клетке. Оно огрызалось, клацало зубами». «Погоди». До меня стало доходить. «Та, что мы с чучельником, это лет 30 с лицом, как у коровы». «Как точно вы ее описали, господин!» — кивнул щенок и хихикнул. «Как у коровы. Ага. Я видел ее вчера на суде. Вот как вы сказали, так и есть». «Это что, пока мы катались в Паньи-Сюрмес, жену Жака Шира признали ведьмой?» «Угу. Не слишком ли быстро?» 2 дня прошло, и пока я разбирался с мужем, жену приговорили к сожжению. Однако ситуация... Когда мы вели ее в донжон, и мысли не возникло, что она ведьма. Полненькая, добродушная, дети по лавкам. Понятно, муж радужной окраски, да еще и контрабанда серебром, фальшивомонетчик. За это однозначно смерть, причем более суровая, чем его одарил я. А жену-то за что? Типа жена за мужа отвечает? Но проблема-то в том, что когда жену приговаривали, никто не знал, кто есть Жак Шир на самом деле. Что-то перемудрил отец Томмазо. Вечером в зале у меня сложилось твердое убеждение, что бедный Жак каким-то образом помешал нашему отцу-инквизитору и его инквизиторским делам, за что и был приговорен. О серебре никто не знал. А когда узнали, то сильно пожалели, что я уже привел приговор в исполнение. Но ничего, у них есть товарищ, который пытался отбить телегу. Вытрясут из него информацию. А не вытрясут, тогда пусть попробуют обратиться за пояснениями к герцогу Филиппу. Ха, будет весело, если он сам об этом ничего не знает. Кто-то в его владениях штампует фальшивую монету, да еще в таких объемах, а он ни сном, ни духом. Но в любом случае, помяните мое слово, в этом замешан мастер Батист. Приволушар — его человек, и первые такие монеты я нашел именно в его кабинете. Надо бы черкнуть весточку маме, чтоб она не тратила то серебро, а то саму привлекут как фальшивомонетчицу. В башню заглянул брат Стефан. «Брат мой, Вольгаст, ты еще здесь?» «А где я должен быть?» «Ну как же? Все мы должны присутствовать при наказании этих ведьм. Их уже выводят из темницы. Скоро отправляемся, поторопись. Если опоздаешь, отец Томмазо будет недоволен». «Честно говоря, у меня не было планов присутствовать при наказании ведьм. Не люблю я подобные зрелища, не привык. Но отца Томмазо лучше не расстраивать, так что я не стал доедать завтрак, а поднялся и направился следом за братом Келларем. Щенок увязался за мной. Его глазки по-прежнему сияли. Для жителей средневековая казнь — это в первую очередь зрелище, развлечение, мать их. Моя сентиментальность есть порождение всеобщей гуманизации 21 века, и никому из них не может быть понятно. Как бы не приняли за труса, а то и вовсе за поборника дьявола. Во дворе замка стояла одноосная повозка с большими колесами. На ней деревянная клетка. Из донжона вывели двух женщин. Обе были закутаны в плащи, на головах серые чепцы, завязанные под подбородком огромным бантом. Ввиду трагичности ситуации, банты казались настолько дурацкими, что вызывали жалость. Но только не у меня. Большинство людей, находившихся во дворе, солдаты гарнизона, слуги, священники, воспринимали все происходящее как нечто само собой разумеющееся. Некоторые сыпали шуточки, кто-то следил за женщинами спокойно и с интересом. Пожалуй, лишь отец Томмазо и Марго оставались равнодушными. Участь приговоренных их не беспокоила и не трогала. Марго и вовсе постояла и ушла, не собираясь становиться частью толпы. Я бы с удовольствием поступил так же, но, едва выйдя во двор, попал на глаза клещу. Тот махнул рукой. «Синеген!» Я подошел. «Ты где пропадаешь? Почему за тобой нужно посылать кого-то?» «Пардон, мессир, не знал, что для убийства двух слабых женщин вам нужен я». «Шутишь?» «Понятно. Только запомни, шутник, враги не ведают ни возраста, ни пола. Даже ребенок может вонзить стилет тебе в спину. Если ты не осознаешь этого как можно быстрее, долго не проживешь. Уяснил?» «Так точно. А в чем вина этих двух страшных врагов?» «Они ведьмы». Клещ произнес это настолько уверенным голосом, что осталось только развести руками. «А, ну, раз ведьмы, тогда да». «Опять шутишь. А между тем та, что зовется Луизой Шир, вместе с мужем подмешивала в специи колдовские травы, вызывающие у людей страшные видения и смерть». Я пожал плечами. Возможно, они и впрямь что-то подмешивали в специи. Но, скорее всего, это была травяная пыль, которую эти неудачники добавляли в свой товар с целью увеличения объема продукции и, соответственно, выручки. Но все равно это не повод, чтобы сжигать человека. Она сама в этом созналась? Ну, разумеется. Отец Томмазо поговорил с ней, и она покаялась во всех грехах. Ну, отец Томмазо умеет разговаривать. Я испытал это на себе. Правда, мне повезло, был признан невиновным. Жене Жака Шира повезло меньше. А вторая дама? Это еще хуже. Утверждает, что слышит голоса и видит образы архангела Михаила и святой Екатерины. Хм, как интересно. И что же они ей советуют? Что нужно изгнать англичан из страны и короновать дофина Карла. И что в этих советах плохого? Это кощунство. Клещ вытаращил глаза, но тут же сощурился. Я не понимаю тебя, Синеген. Ты сегодня болтлив сверх меры. Хочешь сказать, что обычный человек может говорить с архангелом Михаилом? Во-первых, ничего подобного я не утверждал. Это не более чем твои домыслы, которые ты приплел непонятно с какой целью. Во-вторых, если эта женщина употребляла в пищу специи с колдовскими травами от Читышир, то ничего удивительного в этих видениях нет. Ты бы и сам их увидел. И тут моя память заработала. А, погоди-ка. А как зовут вторую ведьму? Как? Капитан на секунду задумался. Жанна из Домреми, дочь Жака Д'Арка. Еще и 17 нет, а уже во всяких тяжких грехах погрязла. Я задохнулся. То есть, это же Жанна Д'Арк, орлеанская дева. Та самая, которая... Она должна прийти в Окулёр к Роберу де Бодрикуру с просьбой отправить ее в Шинон к дофину Карлу. После первой просьбы Робер пошлет ее обратно, а после второго обращения решится и выделит сопровождающих. И это станет началом конца английского владычества, твою мать! Ее нельзя сжигать! Последние слова я, кажется, произнес вслух. «Как нельзя?» – нахмурился Клещ. «Ты о чем сейчас, Синеген? Она ведьма!» Объяснять что-либо Клещу было бессмысленно. Если я признаюсь, что родился на 600 с лишним лет раньше текущих событий и поэтому знаю, что Жанна Д'Арк должна снять осаду Орлеана, освободить Шампань, короновать дофина Карла и стать символом Франции, да, Господи, да меня самого приговорят к смерти!» «И как быть? Где отец Томмазо? Хотя при чем здесь отец Томмазо? Что он может изменить? Неважно, кому я буду рассказывать о своем дне рождения и поступках этой деревенской девчонки, меня один черт признают ведьмаком и привяжут к одному столбу с Жанной. Так что же делать-то? Что делать? Что делать?» Под улюлюканье солдат женщин посадили в клетку. Возница щелкнул кнутом, повозка тронулась. Клещ подтолкнул меня. «Идем, мы должны находиться рядом». «Рядом. Надеюсь, меня не заставит подносить спичку к костру. Да и вообще, зачем быть рядом? Что от меня может зависеть?» Повозка проехала по мосту и свернула на улочку, ведущую к торговой площади. И тут я увидел отца Томмазо. Он шел вместе с монахами в своей обычной белой доминиканской рясе, поверх которой была накинута черная мантия с капюшоном. В руках он держал толстую свечу и шел низко, опустив голову. Молился. Но при этом, клянусь, видел всех и вся, и меня в том числе, от сука. Зачем он приговорил эту девчонку к смерти? Да, да, конечно, не он, а Роберт де Бодрикур. Но мы же прекрасно понимаем, кто именно стоит за приговором. Церковь допрашивает подозреваемого, и в случае упорства ссылается на невозможность вернуть грешника в лоно церкви. Дальше происходит передача его светским властям, которым не остается ничего иного, как приговорить того к смерти. Жанна наверняка упорствовала. Я же видел, как Мила Йовович доказывала всем и каждому, как разговаривает с архангелом Михаилом, за что в итоге и пострадала. Разница лишь в том, что в реале и в фильме это происходит после победы над англосаксами, а сейчас до. Ой, что будет с историей? Ей уже достаточно того факта, что король Генрих V не помер, как ему полагалось, в 1422 году, а продолжает отжимать французские земли. Вести с полей войны приходят неутешительные. Орлеан в осаде. Дороги на Бурж и Шинон под воздействием английских летучих отрядов. Сам Генрих громит города Пуату. Кольцо вокруг Дофина медленно, но уверенно сжимается. Уже поползли слухи, что Карл со всем двором намеревается бежать в Кастилью, покуда гасконцы не перекрыли последний путь через Лангедок и Фуа. Остановить это может только Жанна. Она – то самое знамя, которое способно сплотить разрозненные силы французов, поднять дух армии и вернуть все на круги своя. Что вообще будет с историей, если Англия поглотит Францию? Какие изменения произойдут в том мире, в котором я родился? Возможно, он станет лучше, не знаю, но рисковать как-то не хочется. История есть история, и пусть она идет так, как идет. А для этого нужно освободить Орлеанскую деву. Глава 9. Процессия подошла к площади. Крыши домов, деревья, земля под ногами были присыпаны снегом. Легкий морозец пощипывал щеки. По центру площади стоял постамент, сложенный в три наката из бревен. Венчал сооружение столб с табличкой на латыни «Рами каллигунтур етенинем ючунтур». «Ветви собирают и бросают в огонь». Это из Евангелия от Иоанна, глава 15, стих 6. С трех сторон постамент был обложен хворостом и полит то ли смолой, то ли смесью жира и еще чего-то. Тут же стояла жаровня с углями, на земле лежали факелы. Палач в кожаном сюрко и войлочной шапочке притоптывал ногами и зевал, поглядывая на приближающуюся процессию. Зрители скучились по кругу. Я прикинул, не меньше тысячи. Толпа гудела, попивала венцо, грызла яблоки, орехи. Сброд, жаждущий развлечений. Что бы они сделали, если вдруг узнали, что одна из ведьм – спасительница Франции? Если б до каждого вдруг дошло, что свобода и честь государства зависят только от нее, думаю, они бы не шевельнули и пальцем. И не потому, что не поверили, а из банального нежелания вмешиваться. Взывать к ним с просьбами о помощи бессмысленно. Проще вынуть меч и выбрать правильную цель. Кто в этой толпе правильный? В первую очередь, чучельник. Как это ни прискорбно звучит, но сначала я должен убить его. Это несложно. Он стоял в трех шагах впереди меня, арбалет натянут, болт уложен. Осталось надавить спусковую скобу, если у кого-то хватит ума ринуться освобождать преступниц. О том, что опасность таится позади, он и не думал. Я шагнул вперед и остановился. По другую сторону постамента вытянулись цепью гарнизонные арбалетчики. Всего 6, но их будет достаточно, чтобы остановить меня. Смерть чучельника ничего не изменит. Да и клещ рядом. При всей своей подготовке я не уверен, что справлюсь с ним. И вообще вся площадь забита вооруженными людьми. У каждого второго или меч, или топор, а уж ножи даже у грудничков. Нет, при помощи оружия я ничего не добьюсь. Должен быть другой путь. Ну какой, какой? Я стал протискиваться к отцу Томмазо. Если возьму его в заложники, никто не посмеет тронуть меня. Потребую лошадей, заберу Жанну, отвезу в Шинон к дофину. Отец Томмазо много для меня сделал, и я благодарен ему за это. Но сейчас все они совершают ошибку. Жанну нельзя казнить. Когда-нибудь я объясню инквизитору истинную цель своего поступка, но сейчас на это нет времени, да и не поймет он. А когда увидит, какой великой победе Жанна привела Францию, обязательно простит. Клещ схватил меня за плечо. «Куда собрался, Синеген?» «Мне надо сказать кое-что отцу Томмазо». «Потом скажешь». «Это важно. Потом скажешь. Стой так, чтоб я тебя видел». «Но почему? Что случится страшного, если я переговорю с отцом Томмазо сейчас, а не потом?» «Это приказ монсеньора. Ты должен находиться рядом со мной и следить за порядком». Жанну и Луизу Шир вывели на помост. Палач поочередно придавил их к столбу и замотал вокруг груди и пояса цепь. Замкнул оковы на запястьях. Луиза смотрела в небо и плакала. Я стоял настолько близко, что слышал, как она молится. Жанна молчала. Палач откинул капюшон с ее лица, и я, наконец, увидел ее. Молоденькая. Нос слегка вздернут, скулы узкие, губы тонкие, волосы длинные, каштановые. На щеках румянец. Черные брови упрямо сведены, в глазах беспокойство. Взгляд шнырял по толпе, словно искал кого-то. Она посмотрела на отца Томмазо, на Роберта де Бодрикура, не задержалась и приподняла голову, всматриваясь за их спины. Мороз усилился. Луиза Шир повела плечами, и кто-то из толпы проговорил: «Глянь, замерзла!» Ему ответили насмешливо: «Сейчас огреются!» Вокруг засмеялись. Я решительно отбросил руку клеща и проговорил негромко, но отчетливо: «Мне нужно поговорить с монсеньор». Клещ всадил кулак мне в печень. Я выдохнул, разъявил рот, силясь вдохнуть, и понял, что не могу. Начал медленно опускаться на колени. Клещ подхватил меня и зашипел в ухо: «Тебе сказано стоять, стой! Еще раз ослушаешься, видит Бог, прирежу прямо здесь». Я наконец-то обрел дар дышать. Вместе с ним вернулась возможность говорить, хотя хотелось не говорить, а орать от боли. «Сука ты, Клещ! Сука! Я как порву!» Он похлопал меня по спине. «Тихо, тихо, дыши глубже. Вдох, выдох, вдох, выдох, молодец. Порвешь меня? Ну, хорошо, я дам тебе такую возможность. Но не сегодня, а пока будь рядом». Я сделал, как он и сказал. Вдох, выдох. Боль отступила, способность соображать вернулась. Как же сильно он бьет. То, что Клещ боец серьезный, я понимал с самого начала. Крепкий, лет 40, лицо жесткое, движения резкие. И опыт, и практика однозначно больше моих. Но это не значит, что я боюсь его или что он лучше меня владеет оружием. Может и лучше. Однако в каждом отдельном поединке работает принцип: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вот и я не говорю. Ну, бьет он все равно сильно. Пока я отпыхивался, отец Томмазо поднялся на постамент, в руках большой серебряный крест. Голова по-прежнему опущена, как будто ему очень жаль, что все происходит именно так, как происходит. Он подошел к Луизе. Та потянулась к кресту, припала к нему губами и заревела в голос. Толпа заулюлюкала, посыпались проклятия. «Сдохни в муках, ведьма! Гори здесь и в аду!» «Ах, какой запашок будет, как я обожаю запах горящей ведьмы!» «Да-да, горящей ведьмы, горящей ведьмы!» Все прочие звуки потонули в криках. И я не расслышал, о чем говорили отец Томмазо и Жанна. Он что-то сказал, она ответила, но к кресту не потянулась. Лицо хранило выражение гордости и в какой-то степени безразличия. Но в то же время она не могла не понимать, что ее ждет. Я помню те ощущения, когда собирались сжечь меня самого. Никому не пожелаю подобного. И все же для меня надежда была. Я знала, может, чувствовал, что спасение придет. У Жанны надежды не было. Отец Томмазо сошел вниз, развернулся к постаменту и перекрестил его. После этого кивнул Роберу де Бодрикуру, тот выдохнул и дал знак палачу. Толпа мгновенно замолчала и в едином порыве сдвинулась к костру. Палач поднес факел к тлеющим углям, обмотка вспыхнула, Жанна подняла глаза к небу, Луиза, наоборот, уткнулась взглядом в паклю, словно пытаясь затушить ее, но куда там? Палач ткнул факел в хворост. Сухие ветки вспыхнули. Огонь побежал по ним, мгновенно охватывая постамент со всех сторон. Послышался треск, вверх устремились языки пламени и слабые струйки дыма. Луиза закричала, и следом за ней закричала толпа. «Гори! Гори! Гори!» Жанна вдруг уставилась на меня. «Возьми ее, слышишь?» «Кого?» Подался я к ней. Она завизжала в приступе безумия. «Возьми ее!» Огонь загудел, поднялся выше, накрывая женщин с головой. Их крики смешались с гулом пламени, треском хвороста и воплями толпы. Кого я должен взять? Да и зачем? И почему именно я? Да и я ли? Да, я. В тот короткий миг Жанна смотрела именно на меня. Но что тогда нужно взять? Или кого? Я стоял вместе со всеми до конца представления. Когда крики казнимых прервались, в толпе зашушукались, обсуждая увиденное. Мужская компания неподалеку сравнивала эту казнь с казнью в Туле, где не так давно сожгли аж 4 ведьм. Послышался едкий женский смех, а грубый голос пробасил: «Так можно все добро торгашей на поток пустить». «А, ни того и не накажут. Господин Бодрикур не любит, когда не по закону. Что он в прошлом месяце с теми двумя сделал, помнишь?» «А как иначе? Греховно нажили, так пускай мы пользуемся». Его поддержали. Кто-то предложил идти к дому Широв прямо сейчас и поделить добро. У торговца специями наверняка немало серебра припрятано. Часть толпы двинулась к уличным проходам, но большинство остались, продолжая смотреть на рвущееся вверх пламя. Оно гудело еще 10 минут. От его жара первые ряды попятились, снег растаял, потекли ручьи, а потом хворост прогорел, огонь начал спадать. Появились верхушка столба, уже без таблички, потом весь столб целиком, вместе с примотанными к нему цепью обгоревшими останками. Смотреть на это было страшно и жутко, но толпу это почему-то продолжало радовать. Я не собирался обсуждать их за подобные отношения. Каждому времени присущи свои традиции и нормы морали. Для средневековья эти две головешки, полчаса назад дышавшие и молившие о спасении, считались вполне нормальным явлением. Думаю, и местные жители, попади они в наш просвещенный век, тоже бы удивились некоторым нашим житейским моментам. Клещ наконец-то отпустил мое плечо. Я развернулся и направился в замок. На полпути меня догнал щенок. Глаза его блестели, он хотел поделиться впечатлениями, но, столкнувшись с моим взглядом, благоразумно закрыл рот. Остаток дня я просидел в башне. Монахи ходили туда-сюда, перешептывались. Чучельник увалился на тюфяк, захрапел. Сельма подсунула мне под руку чашу с травяным отваром. Я взял ее, поднес ко рту, пахнуло чем-то знакомым. Значит, не отрава, но лучше бы газировки. Ужас, как хотелось лимонаду и шоколадку. Жаль, что ничего подобного мне никогда больше не придется попробовать. Страшное слово. Никогда. В башню заглянул брат Стефан. Поймал мой взгляд и кивнул, мол, идем. Кому, спрашивать не стал, и без того понятно. Выйдя во двор, я остановился, задрал голову вверх. Небо было расписано звездами. Морозец мягко поглаживал щеки, шею. Часовые на стенах кутались в шерстяные плащи, притоптывали ногами по дощатому настилу. В такую ночь не присядешь и не вздремнешь. На улице градусов 10, не меньше. По местным меркам, ух, как холодно. Попробовали бы они наших морозов, когда плевок на лету стынет. «Поторопись, Вольгост!» Киларь подтянул меня за рукав. «Монсеньор не любит ждать». «Как у него настроение?» — тихим голосом спросил я. «Как и всегда. Никогда не поймешь, радостен он или печален». «Это верно. Определить настроение отца Томмазо так же невозможно, как невозможно сосчитать звезды над моей головой. Я не помню случая, чтобы он повысил голос в гневе. Однако испытывать его терпение все равно не стоит. Следом за братом Стефаном я поднялся в донжон, прошел в главный зал. Он по обыкновению не пустовал. Все те же лица: Клещ, Марго, Наина, Роберт де Бодрикур. Капитан замка играл с Марго в шахматы. Я не очень разбираюсь в этой игре. Будь со мной щенок, тот бы сразу сказал, кто одерживает верх в партии. Однако, судя по количеству оставшихся на доске фигур, побеждала Марго. Вероятно, это было связано с тем, что де Бодрикур был отчаянно влюблен в девчонку и не скрывал этого, подставляя под ее удары своего короля. Он словно помешался, что, впрочем, и неудивительно. До него точно так же вели себя Шлюмберже-младший, Дюваль и многие другие важные персоны Реймса и окрестностей. Да и отец Томмазо не избежал ее чар. Все только для нее. Конь, драгоценности, лучшие места на постоялых дворах. Инквизитор, как и в прошлый раз, сидел за столом, читал письма, которые ежедневно доставляли ему десятками. Бедные гонцы наверняка уже устали скакать туда-обратно по стране. Увидев меня, отец Томмазо отложил свиток и поднялся. «Все, сейчас начнется разнос. Клещ наверняка сообщил о моем поведении на площади, обвинил в трусости, в предвзятости, в прочей херне. Ну да, все так и было. Оправдываться не стану. Пусть делает, что хочет. Настроение все равно ноль. полное равнодушие. Мировая история на полном ходу валится под откос, так почему бы и мне не свалиться вместе с ней? Однако отец Томмазо не стал устраивать сцену при всех, а направился к лестнице на третий этаж, где находились личные покои. Брат Стефан подтолкнул меня, мол, давай, давай, иди. Я пошел. Комната, которую де Бодрикур отвел для инквизитора, находилась в конце узкого коридора. По площади она не превышала тюремную камеру в капитульных тюрьмах, но обустроена была несравнимо лучше. Кровать, камин, небольшой стол, заваленный, как и в зале, бумагами и книгами, и стул с высокой спинкой. В камине потрескивали поленья. Отец Томмазо прошел к кровати и указал на стул. «Присаживайся, Дима». Я сел, наваливаясь плечами на спинку, и вскочил. «Что? Не понял. Как вы сказали?» Инквизитор состроил невинное лицо. «А что? Разве я ошибся? Ну, тогда извини». Настроение изменилось. Не уверен, что в лучшую сторону, но равнодушие как рукой сняло. «Потому что...» «Ничего, он не ошибся. Нет, он совершенно точно знает, кто я есть на самом деле. Он знает это, ибо...» Сердце перестало биться глубокими толчками. Мысли потекли четко и плавно. «Он такой же, абсолютно такой же, как я, да! А еще он назвал меня по имени...» «Ты в шоке, я понимаю», — мягко заговорил отец Томмазо. «Наверняка в таком же, когда внезапно осознал, что находишься не в своем времени и, главное, не в своем теле. Знакомые чувства. Я ощутил это в 1396-м. А ты?» Я облизнул пересохшие губы. «В полгода назад. Вы меня проверяли, искали дьявола. Два или три дня всего прошло, как я попал. А кто вы? Если вы знаете мое имя, значит, я должен знать вас». Отец Томмазо взял четки. Пальцы начали быстро перебирать бусины. «Ну, разумеется, знаешь. Ведь ты всегда был лучшим моим учеником. Поэтому я никогда и не ставил тебя в один ряд со всеми. Зачем, если ты выше остальных?» Вены на висках набухли. «Вы Николай Львович?» Едва ли не по слогам проговорил я. Отец Томмазо усмехнулся. «Как мы не похожи на тех себя, правда? Другие лица, другие судьбы. Так что, сын мой, давай по-прежнему общаться друг с другом, как уже привыкли. Ты — бастард де Синеген, я — монах-доминиканец из ордена братьев-проповедников». Я поклонился. «Да, монсеньор». «Вот и хорошо. У тебя наверняка ко мне много вопросов. Например, как я узнал, что ты — это ты?» «Да, хотелось бы узнать». «Тот удар, которым ты свалил Шлюмберже. Удар простака. Это же я показал его тебе. И никто, кроме тебя, не мог его знать. Но это стало лишь подтверждением моей догадки. А то, что ты герой, не от этого времени я понял, когда проводил над тобой обряд экзорцизма. Видишь ли, сын мой, Господь наделил меня особым даром. Я могу определять истинную сущность человека, понимать его душу. Живет она с телом воедино, как повелось от рождения, либо душа заблудшая. прибывшая из другого сосуда. Как наши с вами? Именно. Так вот, почему вы отпустили меня после первой встречи и передали под надзор клещу. Согласитесь, Николай Львович, отец Тамаза, вы были сильно удивлены, когда вдруг поняли, что бастард Вольгост де Синеген на самом деле Дмитрий Стригин, ваш ученик. Инквизитор качнул головой. Удивлен, ты прав. И от этого возникли вопросы. Я понимаю, в результате какого действа произошло наше переселение в сей мир. Как ты должен помнить, рядом с палаткой ударила молния. И в следующий миг я очнулся в теле молодого монаха в 1396 году. А ты вытеснил душу никчемного бастарда Синегена с улицы Мулен в Реймсе в 1428. Когда твоя мать, славная госпожа Паллада, сообщила, что ее сына будто бы подменили, я сразу понял, что за этим кроется. Оставалось только подтвердить догадку, что я и сделал. То, что ты, Дмитрий Стригин, я еще не знал. Ты удивишься, но заблудшие души встречаются, если не часто, то периодически. За 32 года ты 17-й. Ого! Не удержался я от восклицания. И где остальные 16? Клещ тоже из наших, а Марго? Нет, они не из наших. Они даже не поймут, если попытаться объяснить им суть происходящего, ибо в их лексиконе нет слова «фантастика», а «попасть», «попаданец» означает «вляпаться в неприятности». А те 16 где-то... Я не знаю, где они сейчас. Увы, никто из них не пожелал присоединиться к ордену братьев-проповедников. Что с ними стало, ведает только Господь. Поэтому я очень обрадовался, когда понял, кто вселился в тело бастарда де Синегена. Отец Тамаза смотрел на меня в упор. В глубине его глаз мелькали желтые огоньки. Пальцы перебирали четки с такой быстротой, что, казалось, бусины сейчас задымятся. «Но ты же не покинешь меня, Вольгаст?» «Разумеется, Николай Львович, прошу прощения, монсеньор Тамаза, даже не сомневайтесь, вы же знаете, как я к вам отношусь». «Отрадно слышать. Вокруг меня столько врагов и почти ни одного плеча, на которое можно опереться. Брат Стефан недостаточно умен. Клещ амбициозен. Ему доверять нельзя. Марго — милая девочка. Она мне как дочь. Я маленькую качал ее на руках. Мечтаю создать ей хорошую партию, но пока не вижу достойного кандидата». «Я сглотнул». «Значит, Марго не любовница ему, как дочь, и потому ведет себя столь своенравно. Никто ей не указ, а все кавалеры так мимо проходили. Теперь я могу попробовать попытаться не строить из себя буку, ведь она выделила меня из прочих, пригласила к себе в комнату, в бегинаже. Не сглупее я тогда, у нас бы уже все было на мази». «А разве я плохой кандидат?» — вырвалось у меня. Отец Тамаза улыбнулся. «Ты именно тот кандидат, который нужен. Но чтобы завоевать сердце Марго, требуются не только внешние данные». «Например?» «Титул. Собственный замок. Прояви себя, Вольгаст, и все это у тебя будет». Его слова прозвучали как обещание. Я увидел себя верхом на буланном коне в полных доспехах под знаменем. На холме за спиной замер в незыблемой позе величественный замок. Я не просто сеньор, я граф, барон, герцог, а может и... В ушах зашумело, трубы, фанфары, смех куртизана. «Господи!» Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Я буду стараться, чтобы получить все это. Вы не пожалеете, монсеньор, поверьте. Я целиком на вашей стороне. Сие отрадно слышать, сын мой. Ну, а пока ступай. Мне нужно еще поработать. Хорошо, как скажете. А только... Что? Объясните, почему вы приказали казнить Жанну д'Арк? Вы знаете историю не хуже меня и знаете, какое место в ней занимает Орлеанская дева. Но теперь ее нет. И как быть дальше? Отец Томмазо повел плечами. Ответ у него готов, это ясно. Для того он меня и позвал. Я должен был увидеть казнь, а он должен был увидеть мою реакцию. Увидел. Ну и какие он сделал выводы? Историю творят не учебники, а люди. И кое-кто из них считает, что дофин Карл не тот человек, который должен находиться на троне Франции. А кто должен? Генрих V? Возможно. А возможно, герцог Филипп Добрый. В его жилах течет та же кровь древних королей, что и у Карла. И у него есть все права основать новую династию. Твердого мнения, кого выбрать, пока нет, но понимание, что перемены необходимо, существует. Поэтому Генриха V спасли, а Жанну приговорили, задумчиво констатировал я. А кто те люди, принимающие решения, монсеньор? Всему свое время, сын мой. Твое дело строго следовать поставленным задачам. Я почесал затылок. Запутано как-то все. Отец Томмазо улыбнулся. История — субстанция вечная и непостоянная. В нее можно войти, а можно вляпаться. Выбор за тобой. Глава 10. Утром я разделся по пояс, вышел из башни и начал наматывать круги по двору. Свободного места для подобных упражнений не хватало. Двор был забит навесами, шалашами, телегами, скирдами снега, всяким прочим хламом, поэтому бегать приходилось зигзагами. Меня это не смущало, а вот стража смотрела с удивлением. Из своей прокопченной лачуги выглянул повар, хмыкнул и вернулся к котлам. Минут через 10 ко мне присоединился щенок. Мальчишка решил, что бег – часть подготовки рыцаря, и начал с усердием пыхтеть у меня за спиной. Правда, надолго его не хватило. Я задал такой темп, что вскоре он выдохся и отошел в сторонку, поглядывая на меня с завистью. На площадку донжона вышла Марго и тоже смотрела на меня, облокотившись на парапет. Интересно, насколько глубоко она посвящена в планы отца Томмазо. Вчерашний наш разговор не давал мне покоя. О каких таких людях, заинтересованных в смене власти во Франции, говорил Николай Львович? Исходя из логики государственных переворотов, они должны представлять две силы. Внутреннюю оппозицию, состоящую из верхушки недовольной аристократии, и внешних сил, намеревающихся на данном перевороте заработать. Что именно заработать, власть, деньги, территории, моральное удовлетворение, неважно. Этой внешней силой я видел Англию. Столетняя война началась не на пустом месте. Правящая на Туманном Альбионе династия Плантагенетов когда-то вышла из Франции и по различным родственным связям имела несколько капелек крови Гуго Великого, то бишь право на французский престол у них имелось. Плюс к тому зачинатель войны Эдуард III являлся внуком французского короля Филиппа IV Красивого по материнской линии, что также позволило предъявить французам кое-какие требования. И он предъявил, правда, предъява оказалась чересчур жесткая, и французские родственники показали ему длинный средний палец. И тогда понеслось. Латники, лучники, рыцарская кавалерия, битвы при Слейси, Крейси, Невилс-Кроссе, Пуатье, Азенкуре. За 100 лет французы не выиграли ни одной значительной битвы и к сегодняшнему дню потеряли половину страны. Внутренняя оппозиция содействовала этому весьма основательно. Бургундия практически представляла собой отдельное государство, находившееся к тому же в союзе с англичанами. Французы не любили англосаксов и не любили бургундцев. Но если дофин вдруг канет в вечность, то угадайте, кого выберут французы между Генрихом V и Филиппом Добрым. Вот только непонятно, чью сторону представляет отец Томмазо, англичан или бургундцев, или и тех, и других, расположившихся точно посередине. Честно говоря, политика интересовала меня постольку-постольку, ибо душой я по-прежнему не француз, хотя симпатии мои до сих пор находились на их стороне. И если возникнет необходимость выбора, то я, безусловно, выберу... На кого укажет отец Томмазо? А как по-другому-то? Он мой учитель. Именно он впервые вложил в мою руку меч и помог удержать его так, чтобы не порезаться. Я предан ему. К тому же он великий инквизитор Франции, Навары, Бургундии и западных окраин Священной Римской империи. С ним у меня все шансы на мешок плюшек с изюмом. Я перешел с бега на шаг, сделал несколько махов руками и остановился. Несмотря на морозец, тело покрылось испариной, хорошо разогрелся. У стены между поварней и конюшней находилась тренировочная площадка. За все время пребывания в замке я не видел на ней ни одного солдата. Тем не менее, по бокам были установлены столбы для отработки ударов и мишени для стрельбы. Сбоку стояла оружейная стойка. Я прошелся взглядом по ассортименту. Куза, алебарда, глефа, одноручные мечи. Удивление вызвал пехотный моргенштерн. Достаточно тяжелая и компактная штука. Однако выбрал я палекс. Давно хотел потренироваться с ним. Мы с Гуго использовали палки, а они, согласитесь, мало походят на реальное оружие. Я сделал несколько замахов, нанес укол из средней стойки и перешел в защиту. Палекс был слишком коротковат для меня. Верхний шип едва достигал подмышки, поэтому удары получались не сильные, и приходилось тянуться, чтобы достать противника, то бишь столба. Но что есть, то есть, другого все равно не приготовили. Марго продолжала следить за мной с верхней площадки донжона, только уже не одна, а с Робером де Бодрикуром. И я начал выпендриваться, нанося по столбу размашистые рубящие удары, с точки зрения эстетики красивые, но в реальном бою малоэффективные. Зря я так делал, и Марго, и Робер прекрасно разбирались в воинской науке, но уж очень хотелось выкинуть пару понтов перед девчонкой. Солдаты гарнизона тоже поглядывали на меня, кто-то искоса, кто-то в открытую, некоторые подошли к краю площадки, из конюшни выглянул конюх. Для всех моя тренировка казалась чем-то неестественным, ибо заниматься подобными вещами в замке не привыкли, посыпались насмешливые советы. «Эй, монах, не тем концом тыкаешь, переверни древко-то!» «У него вообще конца нет, чтоб тыкать! Возьми дубину!» «Больше толку будет!» Они ржали так, что лошади в конюшне начали отвечать. А я хранил подобающее воину спокойствие. Их дешевые шутки меня не трогали. Более того, мне самому захотелось пошутить. И я выбрал самого говорливого и предложил. «Ну так покажи их, как правильно». «А? Ну давай, выходи. Ты и я, один на один. Можешь со всем оружием». Говорун поперхнулся. Одно дело лаять из толпы, чувствуя себя в безопасности, и совсем другое – доказывать слова делом. Но не выйти, не ответить на вызов – значит прослыть трусом. Кто-то из товарищей подтолкнул его, мол, иди, давай, доказывай. Пришлось выходить. Обычный солдат лет 30, крепкий, густая, русая борода. Поверх шерстяной котты, кольчуга и сюрко с гербом вакулера. Меч на поясе. Из-за спины ему передали круглый щит. «Ну, давай!» — подбадривая себя, выкрикнул он и ударил мечом по щиту. «Давай, давай, ну!» Зрители одобрительно закричали. На шум из донжона вышел клещ. Я перекинул палекс из левой руки в правую, прокрутил пропеллером перед собой, над головой, снова перед собой. Фланкировка получилась так себе, с мечом выглядело бы лучше, но и это заставило противника призадуматься. Он постоял немного, переминаясь с ноги на ногу, потом сжался, выставил щит и пошел на меня боком. Ударил размашисто, я легко парировал, отступил вправо, концом топора зацепил верхний край щита и резко дернул на себя, чтобы освободиться от зацепа. Говорун ослабил хватку, щит вывернуло, и я скользящим движением подал древко вперед, прикасаясь острым шипом к груди противника. Если надавить чуть сильнее, не спасет ни кольчуга, ни «Ой, дяденька, простите, я больше не буду». Окончание поединка вызвало тишину во дворе. Крики стихли. Слышалось только сопение да скрип снега под сапогами. Никто не ожидал настолько быстрой развязки, даже не успели сделать ставки, как это обычно бывает. Говорун стоял бледный, скосив глаза на уткнувшийся в грудь шип. И я так и не убрал палекс от него. И по всем правилам поединков имел право завершить удар. «Достаточно, Синеген!» — поднимая руку, выкрикнул клещ. Я шагнул назад. Говорун выдохнул, причем настолько громко, что кое-кто из зрителей неодобрительно покачал головой. Клещ спустился во двор и подошел к площадке. Обвел взглядом толпу и спросил не вполне дружелюбно. «Заняться больше нечем. Устроили возню. Разошлись быстро!» Быстро, не быстро, однако люди стали расходиться, хотя клещ не являлся не только капитаном замка, но даже лейтенантом, и слушаться его не было необходимости. Тем не менее, через 5 минут возле площадки никого не было. «А ты?» — клещ повернулся ко мне. «Зачем тебе, палекс?» Я изобразил недоумение. «То есть, зачем мне палекс?» «Ну, чтобы пробивать в бою латы противника». «И много ты видел на поле боя противников, закованных в латы, а?» «Погоди», — догадался клещ, — «ты ни разу не был в сражении». «Ну, разумеется, в настоящем бою ты не был никогда», — он развел руками. «Поверь, сынок, хорошие латы стоят так дорого, что у многих попросту не хватает средств, дабы приобрести полноценную защиту». Генриха V на коронации сопровождали 400 рыцарей, и только 70 из них были облачены в полный доспех. Остальные имели в лучшем случае кирасу и железную защиту для рук и ног. Большинство же вовсе ограничились бригантиной поверх кольчуги. Твой меч легко найдет прореху в такой защите. Только правильно выбирай, куда бить. «Я знаю, куда». «Вот». «И продолжай. Но именно тем оружием, к которому ты привык. У тебя есть меч и есть клевец. Тренируй свои умения с ними. А будешь разбрасываться, сегодня палекс, завтра булава, послезавтра топор. Получится ни рыба, ни мясо, понял?» Я кивнул. «Понял. Только как быть, если у противника палекс?» «Покажу». Клещ вытянул меч. «Нападай». Я напал, без раздумий и подготовок, как в настоящем бою. В какой-то миг подумал, что если удастся завалить клеща, не удалось. Я ударил топором в правый бок, вложив и силу, и доворот корпусом. Клещ отклонился назад, достаточно далеко, чтобы верхний шип лишь слегка царапал дублет. и словно Ванька-встанька вернулся в исходное положение. Ухватил Палык за древко, сжал намертво и обозначил рубящий удар сверху. Чтобы не попасть под него, мне пришлось бросить оружие и с уклоном уйти в сторону. Увы, но контратаковать было нечем. На поясе ни меча, ни ножа, да и самого пояса нет. Подобраться вплотную, чтобы использовать кулаки, не получится. Клещ не из тех, кто подпустит к себе кого-либо так близко. Я бросил взгляд на оружейную стойку. Три шага, и у меня в руках глефа. Но клещ покачал головой. «Достаточно, Синеген. Я лишь показал тебе, что делать, если у противника древковое оружие. Победить можно любого, все зависит от подготовки. У тебя есть меч и клевец. Другого тебе не надо». Он огладил подбородок. «А ты молодец, верно все делаешь. Быстро. Но этого мало. Учись побеждать врага здесь». Он постучал пальцем по лбу. К площадке подошел брат Стефан, смиренно поклонился. «Вас обоих ждет отец Томазо». Прежде чем предстать перед светлой очи Николая Львовича, мне пришлось забежать в башню и одеться подобающим образом. Котта, гамбизон, плащ, оружейный пояс. Щенок взглянул на меня с ожиданием, я коротко приказал «жди» и поспешил в донжон. Отца Томазо в зале не было, только клещ и чучельник сидели за столом. Марго со своим новым ухажером еще не спустились со сторожевой площадки. Наина в одиночестве скучала возле камина. Я прошел к столу, сел рядом с чучельником. В душе нарастало чувство тревожности, и вызвано оно было не отсутствием отца Томазо, а отсутствием Марго. Де Бодрикур терся вокруг нее постоянно, и это начинало раздражать. А где присутствует раздражение, там обязательно разрастется конфликт, то бишь драка. Драться с капитаном королевского замка — так себе удовольствие. За это можно нехило схлопотать от его величества. Поэтому и тревога. Я бросил на стол перчатки, забарабанил пальцами по столешнице. «Без нервов, Синеген», — то ли посоветовал, то ли предложил клещ. «Ему хорошо, его интересует не Марго, а Наина». И пусть она вертихвостка та еще, но всегда на глазах, ни с кем не путается. Вот Марго! Вошел отец Томазо и сразу от дверей начал говорить. «Мне стало известно, что в Лотарингии, недалеко от Меза, видели королевского посланника». «А какого именно короля-посланник?» — уточнил я. Клещ зашипел на меня, но отец Томазо кивнул. «Верно задаешь вопрос, Вольгост. Посланник дофина Карла». И, предчувствуя мою следующую реплику, уточнил. «И пусть официально Карл не является королем, все его слуги считаются королевскими, как и города, замки, тракты, армии. Это понятно, сын мой?» Я кивнул, и отец Томазо продолжил. «Тогда больше не будем отвлекаться на мелочи. Этот посланник разъезжает по окрестным деревням, по обе стороны границы, что-то ищет. Я хочу знать, что. Возможно, это человек, возможно, та телега с серебром, которую доставил сюда Вольгост. Раз он доставил, то он этим и займется. Чучельник ему в помощь». «Я кашляну. И извините, монсеньор, но я не уверен, что этот посланник, кем бы он ни был, добровольно расскажет мне о цели своих поисков». «Верно. Поэтому пригласи его посетить Вакулер». «А, ну это здорово упрощает задачу. Готов приступить к ее выполнению немедленно». «Сделай милость, а мы пока подготовим встречу». Это относилось уже к клещу, и капитан кивнул. «Не сомневайтесь, монсеньор, все будет сделано, как и полагается». В словах отца Томазо сквозила та же двусмысленность, что и перед отправкой в Паньи-Сюрмез. Он вообще любил говорить загадками по типу «казнить нельзя помиловать» и «думай, чего он действительно от тебя хочет». Хотя, может, это только мне кажется, потому что я еще не особо привык к общению с Инквизицией. Но в любом случае, тот Николай Львович, которого я знал по 21 веку, сильно отличался от Николая Львовича 15 столетия. И не факт, что в лучшую сторону. Все-таки время накладывает на человека свой особый отпечаток. Плюс профессия не самая доброжелательная. Ну, ладно придираться. Я и сам не очень-то соответствую себе из будущего. Столько крови на руках. И ведь никаких угрызений совести. На поиски королевского посланника мы отправились верхом. Чучельник восседал на своем мерине, а мне снова пришлось брать местную лошадку, ибо мой буланный пока еще не оправился от раны. Конюх вывел из стойла того же Гнедова, что и в прошлый раз. Мы уже успели с ним сдружиться и никаких претензий друг к другу не имели. Под присмотром чучельника я оседлал его сам, не слишком уверенно, но без ошибок. Двигались быстро, переходя с рыси на шаг и обратно. И к вечеру уже были в Макси-Сюр-Мёс, небольшой деревушке, в несколько рыбацких лачуг у моста через Мёс. Чуть выше по течению находилась деревня, где жила семья Дарк. На фоне сереющего неба были видны остроконечные крыши, колокольня, крест на церкви. Я с трудом поборол в себе искушение посетить дом Жанны, посмотреть, как она жила, и, возможно, понять, что значили те последние слова «Возьми ее». Какое видение посетило деву перед смертью. Все это было интересно и важно, но вряд ли родственники Жанны обрадуются заявившимся на их порог псам Господним. Дам им время остыть, успокоиться, смириться с потерей. А дальше посмотрим. А сейчас все силы и время надо направить на поиски посланника. Со слов отца Томазо, его видели в Лотарингии, недалеко от реки. Что он там делал и с какой целью прибыл, непонятно. Но этот ребус будут разгадывать другие. Моя задача заключается в том, чтобы найти его и пригласить в гости к великому инквизитору. Задача одновременно простая, всего делов-то передать приглашение. И сложная, ибо где конкретно сейчас посланник находится, хрен его знает. Ладно. Разберемся. С моста я заметил несколько рыбаков. Они затаскивали на берег утлое суденышко. Вроде бы летний сезон закончился, а зимний в этих краях вряд ли предусмотрен, так как вода в реке скорее напоминала ледяное желе. Что в таком ловить, кроме льдин и простуды? Но они поймали. В двух корзинах лежала рыба. Хвосты и головы переваливались через край и еще показывали признаки жизни. Мы съехали с дороги и шагом направились к ним. «Хороший улов», — проговорил я, кивая на корзины. «Будет чем набить пустые животы». Рыбаки смотрели на нас с недоверием, пытаясь понять, кто подъехал. «Точно не крестьяне и не военные слуги герцога Лотарингии. Может, живодеры? Тогда беда». Один потянул топор из-за пояса, другой перехватил весло поудобнее. Я не стал открывать им своей истинной сути, а то пойдут слухи, дескать, инквизиция по окрестностям бродит. Те же родственники Жанны соберут команду мстителей и ринутся на поиски. Сладят, не сладят, неизвестно, но неудобства причинить могут. А мне это однозначно не надо. Отец Томазо нас не за ними посылал. Решил прикинуться арманьяком. «Мы со свитой посла дофина Карла путешествуем. Отстали немного, заплутали. Никого под королевскими лилиями не видели. Люди из Домреми говорили, они в эту сторону поехали». Рыбаки выдохнули, не живодеры и не из налоговой, но улов не претендуем. Так что если правильно повести разговор, то и заработать можно». «Да много кто тут ездит!» — хитро прищурился рыбак и поскреб небритую щеку. «За день, пожалуй, 30 повозок проехало. Это не считая тех, кто верхом, как вы». Говорил он на странном диалекте, больше напоминающем то ли немецкий, то ли романский, а, скорее всего, что-то среднее между ними, но вполне удобоваримым. «Ты считать умеешь?» — усмехнулся я. «Что мне надо, я-то всегда сосчитаю. О, вот, глянь». Он растопырил пальцы на руках. «Это 10, а 2 раза постолько турский су. А еще столько, вот и будут тебе телеги, кои за день проехали. А уж были они под лилиями, али под птицами, али еще под чем, то отдельно считать надо». Я вынул из сумки денье и щелчком отправил ему в ладонь. Он сжал монету и расплылся в улыбке. «Эх, те, о ком спрашиваешь, господин, проехали 3-го дня в сторону Арманвиля. А если еще денье бросишь, так скажу, где они сейчас?» «Я бросил». «Там же и стоят, в Арманвиле. Там замок, вот в нем они и встали. Что делает, не скажу, но всадники вроде вас каждый день по мосту туда-сюда скачут. Я оттого это знаю, что попоны под седлами у них, как у вас, синие и с лилиями». Он подмигнул. «Смотрите, господин, увидит такой герб бургундцы, не пожалуют». «Это смотря сколько бургундцев будет», — ответил я. «До Арманвиля далеко ехать?» «Считаем», — он помусолил губами, — «не меньше 3 лье». «Ну, лье — это сухопутная мера длины — 4444 метра». «Ежели лошади не устали, в полночь на месте будете». Лошади устали, да и я без особой привычки к верховой езде уже не чувствовал спину. Всем требовался отдых. «Постоялый двор в вашем захолустье где?» «А нету у нас постоялых дворов. Не обзавелись». Рыбак снова подмигнул. «А да еще 2 монетки, господин. Так я и угол тебя сыщу, и голодным не оставлю. А с утречко дорогу верную покажу. Согласен?» Я посмотрел на чучельника, тот кивнул. «Согласен, веди в свой угол». За 4 денье нам действительно достался угол. Жилище, в которое привел нас рыбак, комфортом не отличалось, зато было тепло и многолюдно. Земляной пол устилала солома, грязные дети, мал-мало-меньше, ползали по нему вперемешку с поросятами и котятами. Над очагом в центре хижины висел котел, внутри что-то клокотало. Я побоялся туда заглядывать, чтобы заранее не отбивать аппетит, но, судя по запаху, это было нечто рыбно-луковая. Хозяйка налила варево в миски и поставила перед нами. Чучельник смело запустил ложку, и, глядя на него, я сделал то же самое. По вкусу еда оказалась вполне приемлемой, во всяком случае не хуже осточертевшей чечевицы. Спать уложили на подстилку из старых шкур. Похоже, предки хозяина до того, как посвятить себя рыболовству, занимались охотой и набили немало волков. Вот на этих шкурах мы и спали. Не мягко, но ни один поросенок подойти к лежанке не осмелился. А утром, слава богу, мы из этого угла выбрались. И как ни уговаривал хозяин остаться еще ненадолго, сослались на срочные дела и уехали. Глава 11. Арманвиль не был полноценным городом. Всего лишь 10 домов у подножья холма, пруд, загоны для скота, стога сена за околицей. Я бы назвал это деревней. Замок тоже оказался не замком, а высоким деревянным строением за полусгнившим чистоколом. Ни рва, ни башен, хотя у ворот стоял страж с алебардой. Завидев нас, он крикнул что-то в проем, но прятаться за чистокол не стал. Мы ехали не спеша, чтобы зря не будоражить обитателей замка своей торопливостью. И к тому времени, когда подъехали к воротам, нас уже встречал целый коллектив стражников. Это не были наемники по 8 деньев в день. То, что я издалека принял за алебарду, вблизи оказалось глефой, а вместо привычного щита ЭКЮ – нечто напоминающее рондаж. Сами стражи были облачены в бригантины, покрытые фланелью в красно-зеленых цветах с белым крестом по центру, плюс латные наручи, поножи, на плечах плащи. У троих вместо привычных арбалетов длинные луки и одноручные мечи. Да, это кое-что подороже, причем раза в два. «Шотландцы», — поворачиваясь к чучельнику, сказал я. Тот кивнул, соглашаясь. Этого следовало ожидать. Дофин доверял шотландцам больше, чем кому бы то ни было. Сколько их полегло в битвах при Кроване, при Вернюе, во славу французской короны? Один Господь ведает. Так что если именно они сопровождают посланника, то миссия чрезвычайно важная. Отец Томмазо не зря обеспокоился прибытием этих гостей. Не доезжая до ворот десятка шагов, мы остановились. Я поднял руку. «У меня послание к вашему господину от монсеньора Томмазо». Шотландцы переглянулись. Потом один, очевидно старший, сказал. «Есть кто Томмазо?» Французский у него был ужасный, но я все равно понял, что его интересовало, кто такой отец Томмазо. «Что ж, мы не гордые, поясним. Монсеньор Томмазо является главным инквизитором Франции. Такие имена нужно знать, пусть даже вы в этой стране не родные». «Что есть надо, Томмазо?» продолжил мучить меня своим выговором шотландец. «Что ему есть надо, я расскажу не тебе, а твоему господину. Ты же не против, чтобы я с ним пообщался?» «Против». «Упс». А вот такого ответа я не ожидал. Походу, шотландцы не собирались пускать нас в замок. Однако я не могу уйти, не выполнив задание Николая Львовича. «Так не пойдет, приятель», — покачал я головой и тронул пятками лошадь, подаваясь вперед. Шотландцы среагировали моментально. Встали в ряд, выставив глефы перед собой. Лучники отступили к чистоколу и потянулись за стрелами. «Стой! Ход нет!» — нахмурился старший и погрозил пальцем. «Стой! Место! Никому никуда!» Я и не собирался никуда ходить. Просто наехал, проверял их реакцию. Куда мне против такой армии, разве что на кладбище, но туда пока рановато. И я натянул поводья, конь развернулся поперек дороги, на глаза старшему попалась попона. Увидев лилии, он причмокнул и снова погрозил пальцем. «Никуда не ходи, спрошу. Есть принять, есть пущу». Он сказал что-то своим и направился к замку. Не было его минут 20. Коньяк они там, что ли, распивали. Зато, когда появился, благосклонно кивнул. «Можно, но один, другой — нет!» И жестом велел мне сойти с седла. «Что ж вы какие, я хотел сказать, трусливые, но кто-кто, а шотландцы точно трусами не были, поэтому поправился. Осторожные. Даже странно как-то». Я перекинул поводья чучельнику и следом за старшим прошел в ворота. Двор был захламлен, но не тем хламом, который валялся во дворе замка Вакулер. Там все было нужное, вплоть до ржавой железячки, которую при необходимости можно было перековать в болт или наконечник стрелы. Здесь властвовало запустение. Колья чистокола прогнили, в некоторых местах зияли дыры, боевой ход разрушился, лесенки покосились, крыши хозяйственных построек провалились. Непонятно, как главный дом до сих пор не раскатился по бревнышку. Сооружение не просто заброшенное, но еще из тех далеких времен, когда замки называли Моте-Кастрали, двор на холме. До XII века это было самое распространенное укрепление, служившее одновременно и домом феодала, и крепостью. Однако после резкого роста технологии осадной техники и увеличения численности армии такие укрепления стали ненадежными. Снаряды катапульт и баллист без труда пробивали и сжигали палисад, вследствие чего те, у кого были средства, начали возводить каменные стены и башни, а также подыскивать для своих замков более удобные в плане обороны места. Хозяин данного сооружения, по всей видимости, средств не имел, либо оставил его в качестве музейного экспоната для последующих поколений родственников, дескать, гляньте, как жили деды да прадеды. Идея, конечно, интересная, но музей получился так себе. Все запущено, заброшено, сгнило, не было даже герба. Чтобы определить, кто владелец данного архитектурного антиквариата. Не ошибусь, если скажу, что посланник дофина занял Монте без разрешения нынешнего собственника. Между кучами мусора стояли повозки, жевали сено лошади, суетились слуги. Судя по их количеству, поезд посланника был достаточно большим. Одних только красно-зелено-белых бригантин я насчитал два десятка. И вряд ли это были все. Слуг было не меньше, и каждый чем-то занимался. По центру двора горел костер, над которым висели котлы. Тут же на углях стояли сковороды. Все это скворчало и булькало, как в хижине рыбака, только пахло в разы лучше. Главный дом сохранился лучше, чем хозяйственные постройки. Похоже, его периодически ремонтировали. Первый этаж напоминал казарму, огромное помещение с высокими потолками и нарами вдоль стен. Камина не было, только очаг, вокруг которого стояли лавки. Дым вместе с теплом уходил сквозь щели в потолке. Как здесь спать, не представляю. На лавке сидел пожилой полный мужчина с головой, закутавшийся в меховой плащ. Когда мы вошли, он поднялся и сделал шаг навстречу. «А вы от монсеньора Томазо?» Голос его высокий, с легкой одышкой, выдавал человека, не привыкшего к отсутствию комфорта. Лицо казалось неживым, щеки обвисли, длинные усы поникли. Он выглядел не лучше этого замка. Не знаю, какую миссию возложил на него дофин Карл, но в любом случае он не подходил для ее выполнения. Я поклонился и представился. «Бастард Вольгаст де Сеньген, если позволите. Да, меня направил отец Томмазо. Он приглашает вас посетить его в замке Вакулер». Толстяк закивал головой и заскулил, забыв представиться в свою очередь. «Это хорошее предложение. Очень хорошее. Это я совсем замерз. И главное, нет никакой возможности согреть воды хотя бы в деревянной лохани и, наконец-то, помыться. Из каждого угла дует иней, вы представляете, иней сыпется с потолка. А? Каково? И так всю дорогу, а я уже четвертую неделю в пути. Все эти постоялые дворы, крестьянские хибары. И только однажды удалось немного привести себя в порядок в шато Шамон. Но это было две недели назад. Господи!» — он перекрестился. «Да за какие же грехи ты меня так наказываешь?» Минуту он шептал молитву, взирая на потолок. Потом вернулся с неба на землю. «Господин де Сеньген, скажите, в вашем замке есть ванная или хотя бы приличный постоялый двор рядом? Я устал, вымотался, мне нужен отдых». «Эй, Макфейл, вели запрягать мою повозку. Да пусть положат больше одеял. Мы немедленно отправляемся в этот... как его?» Честно говоря, я не ожидал, что так быстро уговорю посланника дофина отправиться на встречу с отцом Томмазо. Пока мы ехали, крутил в уме причины, чтобы заинтересовать его, а он взял и согласился без всяких уговоров. Вот что делает холод с неподготовленными людьми. Вакулер. «А где это?» «Город в 5 лье от Макси-Сюрмес. Вниз по течению». «Вниз? Погодите-ка, но это же владение бургундца. Да это земли герцога Филиппа. Он враг Франции, и я не могу отправиться туда. Он может пленить меня, а я совсем не желаю оказаться в плену». «Отнюдь. Замок по-прежнему принадлежит французской короне. Его капитан, Роберт де Бадрикур, велел поднять над донжоном синий флаг с золотыми лилиями. К тому же город находится на границе с епископством Мец, и при необходимости вы сможете уйти под защиту его преосвященства Конрада либо вернуться назад в Лотарингию. Разговаривая с этим толстячком, я был сама утонченность». Ему нравилось такое обращение, и чем больше я говорил, тем больше в его глазах появлялось надежды. «Ну, раз так, то конечно. Макфайл, ты уже приказал запрягать повозку?» Шотландец кивнул. «Приказал уже». «Вот и славно!» — облегченно выдохнул он. «Собирайте вещи. Мы отправляемся. Немедленно!» Не уверен, что отцу Томазу понравится, если вся эта свора прибудет в замок. Слишком уж их много. Да и Роберт де Бадрикур вряд ли будет счастлив, увидев на пороге шалман в 50 рыл вместе с конями и телегами. Они просто не поместятся. Он нас-то с трудом разместил, а уж этих и вовсе некуда втискивать. Как я могу к вам обращаться? Прошу прощения, забыл представиться. Дурная привычка, все думаю, что при дворе меня знают все. Но ведь и не все бывают при дворе, верно? Позвольте представиться. Сеньор де Нуадан, камердинер великого дофина Карла. Камердинер? Комнатный слуга? А гонору-то как у обер-камергера. Теперь понятно, почему послали именно его. Если что случится, то не жалко. Хотя свиту с ним отправили большую. Господин де Нуадан, отец Томазо рассчитывает, что встреча будет носить конфиденциальный характер. Он бы не хотел, чтобы о ней прознали посторонние. Поэтому я бы просил, чтобы с вами было не более 5-6 наиболее доверенных людей. И никаких повозок. Они слишком заметны и слишком медлительны. «Де Нуадан закивал. Понимаю, понимаю. Разумеется, я так и поступлю. Макфайл, никаких повозок. Седлайте эту мою серую. Возьми 8 лучших своих кутилье». Кутилье, зюйе, оруженосец, дворяне, прошедшие обучение в пажах и ставшие полноправными воинами, но не получившие статус рыцаря. Звание давалось в зависимости от функции. Например, ближайшими помощниками военачальника могли быть капитаны ордонансных рот и боевых отрядов в статусе экюе. А кутилье — это боец в составе копья. «Оставь вместо себя кого-нибудь! Будут спрашивать, куда мы, скажи...» Он посмотрел на меня. «Отправились в Бурмон». «В Бурмон? Почему в Бурмон? Вы же говорили, для всех прочих мы едем в Бурмон». Понимающе протянул де Нуадан. «Ну, конечно, Бурмон. Слышал, Мафей? Мы в Бурмон. Будем отсутствовать, я думаю, 3-4 дня. Ну, или неделю, как получится. В общем, не их дело, сколько меня не будет. Сколько надо, столько и не будет. А они пусть продолжают делать, что делали». На языке завертелся вопрос, что же оставшиеся должны делать, но я удержался. Как бы не напугать этого камердинера лишними вопросами. Вот прибудем в Окулер, там отец Томмазо его разговорит. А не сможет отец Томмазо, брат Стефан поможет. Ну и я помогу, если попросит. Спустя полчаса мы уже ехали в сторону Макси-Сюрмёс. Лошади у де Нуадана и шотландцев были сытые, сильные, не чета нашим с чучельником. Особенно моя кляча, она едва плелась. Пару раз мне даже приходилось сходить с седла и вести ее в поводу. Поэтому добраться до Вокулера за один переход нечего было и думать. Камердинера это раздражало, он торопился, ему не терпелось скорее погрузиться в горячую лоханку и хоть на какое-то время обрести счастье прежней комфортной жизни. но для начала ему пришлось провести ночь в хижине рыбака. Земляной пол, грязные дети, любопытные поросята. Это привело его в шоковое состояние. Каждые полчаса он спрашивал, отдохнули ли лошади. Услышав в ответ «нет», он снова погружался в свою личную депрессию. А мы с шотландцами нехило навернули рыбной похлебки и завалились спать. Камердинер разбудил нас незадолго до рассвета и заявил, что лошади отдохнули достаточно и что он больше ни минуты не намерен оставаться в этом преддверии ада. Почему именно в преддверии, а не в самом аду, я уточнять не стал. Не хотелось вникать в его внутренний мир. Макфейл дал команду, разбудили поросят, те детей, все вместе похлебали из котла и двинулись к выходу. Рыбак потребовал за постой целый су. Хватило бы вчерашних 4 денье, потому что его похлебка, а вкупе с ней лежанки и место у очага не стоили и одного. Однако Денуадан, поморщившись, велел Макфейлу расплатиться. Таким образом, все, кроме камердинера, остались ночлегом довольны. Когда рассвело, мы уже подъезжали к Вакулёру. Через час без труда можно было рассмотреть замок и синие полотнища над донжоном. Увидев его, Денуадан оживился. Он ткнул в него пальцем и заулыбался, словно только сейчас поверил в правдивость моего рассказа. Я шепнул чучельнику, чтоб ехал вперед, и предупредил монсеньора о скором нашем прибытии. Встречал нас один щенок, хотя я предполагал, что для встречи посланника дофина выйдет как минимум капитан замка со свитою. Однако не срослось. Мальчишка тихим голосом пояснил, чтобы я вел гостя в зал, а шотландцев разместят в нашей башне. Я едва не выругался. Мы и так там, как пчелы в улье, а тут еще 9 трутней засовывают. Когда ж, наконец, я стану графом и смогу претендовать на отдельный покой? Подбежали слуги, приняли поводья. Я указал на донжон. Господин де Нуадан, монсеньор просит вас к себе. Камердинер павлинным шагом направился к лестнице. Шотландцы всей толпой двинулись за ним. «Увы», — покачал я головой, — «приглашение адресуется одному лишь господину де Нуадану. Остальных?» — я кивнул на щенка. «Сей молодой паш проводит в другие комнаты. Обещаю, каждый из вас получит миску чечевицы и тюфяк для отдыха». Шотландцы загалдели, не соглашаясь с моим предложением, но их мнение в этом вопросе никого не интересовало. Я повернулся к камердинеру, тот кивнул. «Макфейл, вы что, в таком растрепанном виде намерены предстать перед великим инквизитором Франции? Нет, это невозможно. Ступайте за пажом». «Ваша безопасность, я отвечать», — попытался оспорить его решение Макфейл. «Тут о чем ты? Мы среди друзей. Это французский замок. Я здесь, в полной безопасности. И не спорь со мной. Ступай!» Шотландцы смирились, а я едва не под руку повел камердинера к донжону. Внутри нас уже ждали. Зал был уставлен свечами, в камине горел огонь, на столе вместо бумаг стояли кушанья. Да, именно кушанья. Жареная дичь, свинина, пироги, соусы, блюда, которым я не знаю названия. И все это густо сдобрено перцем, благо у нас его теперь завались. Детям Четышир не досталось ничего, даже дом их разграбили, а самих выгнали на улицу. Боюсь подумать, что с ними теперь сталось. Но кто думает в средневековье о детях? А вот о хорошей еде думают. Камердинер, увидев стол, сглотнул, да так громко, что его услышали все в зале. Марго негромко хихикнула, де Бодрикур покачал головой. Я вышел вперед и торжественно произнес: «Сеньор де Нуадан, посланник дофина Карла!» Отец Томазо скривил губы и проговорил: «Рад приветствовать гостя. Кажется, мы уже были представлены друг другу». Камердинер двинулся к нему, кланяясь на каждом шагу. «Да, монсеньор, конечно! Мы дважды встречались еще при дворе короля Карла VI. Да спасет Господь его бессмертную душу. А еще мы встречались три года назад в Бурже. Вряд ли монсеньор меня помнит». «Чего же? Помню. Вы уже тогда состояли при дофине камердинером. Достойная должность для достойного человека». «Да, монсеньор, благодарю». Денуадан наконец-то подобрался к отцу Томмазо достаточно близко, чтобы приложиться к его руке. Инквизитор не стал жадничать и позволил облобызать свои персты. «Что ж, прошу к столу. Заранее был извещен о вашем прибытии, поэтому мой повар успел кое-что приготовить». Я взглянул на это кое-что и облизнулся. Мне из этого ничего не обломится, так что пойду хлебать чечевицу из одной миски с шотландцами. Но прежде позвольте представить моих помощников. Марго, моя прелестная воспитанница. «О, она более чем прелестна!» — восхищенно заулыбался де Нуадан и попытался дотянуться до руки девчонки. Та не разрешила облизывать себя какому-то камердинеру, пусть даже королевскому, и вместо дежурной улыбки выдавила неопределенное «хм». «Это капитан псов господних, сеньор Жан де Гамберж», — указал отец Томмазо на клеща. И я посмотрел на него вслед за Нуаданом. Не знал, что у клеща есть не только имя, но и фамилия, да еще и дворянская. В принципе, я предполагал, что клещ не из подворотни родом. Воспитание в нем присутствовало, но не был уверен в этом до конца. Если и дальше так пойдет, то как бы он рыцарем не оказался. Подготовка отменная, удар жесткий, ум острый, амбиции, со слов Николая Львовича, в полном порядке, и смотрит он на меня, как на жертву. «Рядом с ним капитан замка Вакулер Роберт де Бодрикур», — продолжил отец Томмазо. «В наши сложные времена он продолжает хранить верность французской короне и, надеюсь, что дофин не оставит это без внимания». «Разумеется! Я лично по возвращению доложу о нем дофину Карлу. Дофин должен знать о людях, достойных доверия». Слова камердинера произвели на Бодрикура омолаживающее действие. Лицо разгладилось, приняло выражение горделивости, но прямо сейчас назначая его Бальей Шинона или Синишалем Тулузы. «Что ж, прошу к столу, сын мой», — произнес отец Томмазо и потряс пальцем. «Забыл. Забыл представить лейтенанта псов Вольгаста де Сенегена». Я уже направлялся к выходу, но, услышав вдруг свое имя, подобрался. «Неужели? Неужели наступил тот момент, когда и мои заслуги наконец-то отметили?» «Лейтенант? Пока еще не капитан, но уже и не как чучельник. Отрадно. Быстро я по службе продвигаюсь. Вот что значит иметь в покровителях любимого учителя. Может, меня теперь и к общему столу пригласят?» «Пригласили. Более того, посадили на одну сторону вместе с Марго. С другой стороны сидели Клещ и Бодрикур. Роберт был недоволен, увидев меня рядом с Марго, чувствовал во мне соперника. А я еще локоточком до нее дотронулся. Он вообще позеленел. Марго тоже особой радости не выказывала. Прикрыла носик, типа «от тебя воняет». «Ну, разумеется, воняет. Я два дня в седле провел. Да к тому же дважды ночевал в хижине рыбака. Тут хочешь не хочешь, весь местный парфюм в себя впитаешь. А помыться времени не было. Ну, Адан тоже воняет, но ему она улыбается». Отец Томмазо и Нуадан сели во главе стола друг против друга. Наина и брат Стефан прислуживали. Разлили вино по бокалам. Отец Томмазо произнес что-то вроде поздравительной речи с пожеланиями всего наилучшего дофину Карлу. За такой грех не выпить. Выпили. Брат Киларь отрезал огромный кусок свинины, аккуратно положил на тарелку Нуадана. Тот принялся есть, словно его три недели голодом морили. Я решил поухаживать за Марго. В принципе, это было частью средневекового этикета, так что Бодрикур зря пускал дым из ноздрей, поглядывая, как я подаю Марго тушеного перепела в остром соусе. Минут 10 мы ели. наслаждаясь отменно приготовленными блюдами. Потом отец Томмазо как бы невзначай спросил: «Что вас привело в наши края, господин де Нуадан?» Тот проглотил очередной кусок и вздохнул. «Что привело? А прихоть милостивого дофина. Англичане устроили сплошной разбой в Пуату и Ангулеме. Не столько грабят, сколько уничтожают. Выжигают все. Сил обуздать их не хватает. Наемники требуют повышения оплаты, а в казне нет серебра, чтобы оплатить их услуги даже по старым расценкам. Крестьяне в армии идут неохотно, тоже требуют денег. Рыцарская кавалерия, сами понимаете, не бесконечная, и, опять же, требует денег. Денег хотят все, но сборы упали, торговля хереет. Банкиры Ломбардии в долг давать отказываются». Но Адан сунул в рот кусок мяса, прожевал. «И тут милостивому дофину нашептали на ухо древнюю легенду о том, что какая-то крестьянка из Лотарингии якобы спасет Францию. Представляете, монсеньор, крестьянка спасет Францию. Чушь! Чушь полная!» Ну, дофин за нее ухватился и решил найти будущую, так сказать, победительницу. Но кому доверять подобную миссию? Ну, конечно, самому достойному и решительному. А кто у нас самый достойный и решительный? Ну, Адан радостно оскалился. Ну, вы же понимаете, монсеньор, раз это дело доверили мне, то все прочие кандидатуры его милость дофин отклонил. Я переглянулся с отцом Томмазо, и мы поняли друг друга без слов. Но Адан искал Жанну. Но искал ее не в конкретном месте, каковым является родной дом девы, в деревне Домреми, а по другую сторону Меза, в Лотарингии. Это говорило, что он не знал ни кто эта крестьянка, ни где она живет, только нечто обобщенное, легенду. Но легенда появилась одновременно с Жанной, вернее, с ее победами и гибелью. Сначала поползли слухи, потом их объединили в нечто литературное, а эпитет «Орлеанская дева» вообще появился лишь в конце XVI века, то бишь почти 150 лет спустя. Но на сегодняшний день никакой легенды не существует, ибо Жанна никак себя не проявила, значит, тот, кто нашептал о ней дофину, такой же попаданец, как и мы, с Николаем Львовичем. Я так понял, что попаданцев в средневековье как грязи, но этот попаданец из тех, которые либо в школе плохо учились, либо в принципе историей не интересовались. Слышал эхо «Дева из Лотарингии», а ничего конкретного не знает. Да и об этом вспомнил, когда припекло. Ну, и кто он? «Кто же рассказал дофину легенду о крестьянке?» — мурлыкающим голосом спросил отец Томмазо. Но Адан не стал скрывать и сообщил, прихлебывая из кубка: «Великий камергер его милости дофина и член королевского совета Жорж де ля Тремуй». Глава 12. Обед завершился. Так вкусно я не ел ни разу за всю свою средневековую жизнь. Теперь помыться и спать. Однако у отца Томмазо были иные планы. Он перекрестился, прошептал благодарение Бога за хлеб наш насущный и встал. «Наина, проводи гостя в банную комнату. Вольгаст, а ты помоги мне. Хочу подняться на сторожевую площадку». Я подошел к отцу Томмазо. Он оперся о мое плечо, и вместе мы направились к лестнице. Сторожевая площадка служила крышей донжона. С нее был виден весь вакулер и окрестности. Двое стражей с унылым и замерзшим видом ходили вдоль парапета, иногда перебрасываясь ничего не значащими фразочками, и гремели железом. Одеты они были по всей форме, как и полагается охране. Кольчуга, сюрко, шапель. Шапель — это шлем, напоминающий шляпу, удобный и дешевый. Шерстяной плащ и щит за спиной. На поясе простой одноручный меч. Увидев отца Томазо, стражники поклонились, тот в ответ перекрестил их. Мы подошли к парапету. Внизу под нами открылся внутренний двор. Я увидел солдат на тренировочной площадке во главе с лейтенантом. Видимо, мой короткий поединок с тем говорливым стражником дал пищу для размышлений и стимул к тренировкам. Теперь они охаживали друг друга палками, ругались, шипели от боли, но упорно продолжали наверстывать упущенное. Как-нибудь загляну к ним на площадку, проверю, сколько они наверстали. «Вольгаст», — отпуская мое плечо, заговорил отец Томазо, — «я намереваюсь поручить тебе одно важное, может быть, хлопотное дело. Как ты на это смотришь?» «Готов выполнить все, что вы скажете, монсеньор», — с задором выпалил я. «Тише, прошу тебя», — он улыбнулся. «Говори тише. Дело в том, что мне необходимо отбыть ко двору дофина». «Хотите проверить Латремуя? Не из наших ли он, да?» «Именно. Я знаком с этим человеком. Он не кажется умным, но при этом очень влиятелен и помешан на интригах. Его характер напоминает одного нашего общего знакомого, хотя до сегодняшнего дня я не придавал этому значения. Мало ли кто на кого похож характером. Но после слов господина Нуадана меня пронзила мысль. Не вот какой умник, но вспыльчивый и интриган, и я прошептал: «Хотите сказать, что Латремуй — это Игорь Кураев?» Прошептал и сам же ответил себе: «Да не может такого быть!» Отец Томазо прищурился. «Ты же помнишь, каким образом мы очутились в прошлом?» «Ну, предполагаю. Там молния рядом с палаткой. А сколько человек в ней находилось?» «И я, и Катя, и еще Игорь, ну и вы каким-то чудом. А уж каким, не знаю, вы вроде уходили». «Стоял неподалеку. Смотрел, как горят трибуны. Но это не важно. Стало быть, кроме меня и тебя где-то должны быть Катя и Игорь». «Но это не факт, что Латремуй Игорь». Я недоверчиво поморщился. «Не факт. Вы говорили, что кроме меня встретили еще 16 попаданцев, так что это может быть кто угодно, даже Владимир Вольфович». «Не дай бог», — перекрестился отец Томазо. «Ну, согласен. Это такие бы интриги начались и пророчества. Мама, не горюй. Никакого Нострадамуса не надо». «Про Нострадамуса не упоминай. Он еще не родился». «Как знать. После всех этих пертурбаций во времени я уже ни в чем не уверен. Но могу с уверенностью сказать, что Игорь знает историю не хуже моего и проинструктировал бы Нуадана, где искать Жанну». «Нет, монсеньор. Латремуй не Игорь. Это кто-то другой». Отец Томазо кивнул понимающе. «Но проверить все-таки стоит. Поэтому завтра я отправляюсь ко двору, а ты останешься здесь». «Это и есть то самое хлопотное задание?» «Лишь часть его. Остальное скажу утром перед отъездом». «Ну, к чему такая скрытность, монсеньор? Взялись радовать, так радуйте до конца». «Завтра», — поднимая указательный палец, сказал отец Томазо. «А пока отдыхай». Я воспользовался его предложением по полной. Банная комната, пусть я и лейтенант псов, была мне по-прежнему недоступна. Статус слабоват, но котел возле поварни стоял на своем месте. При помощи щенка я нагрел воды и, не стесняясь похотливых взглядов служанок, помылся. Потом завалился на свой тюфяк и отключился до рассвета. Встал, когда еще все спали. Вышел во двор. Возле ворот и на стенах топталась ночная стража, горели фонари. Небо темное, затянутое тучами. Ветер южный, теплый. И день тоже обещал быть теплым. Ворота конюшни были распахнуты. Конюх вывел в поводу двух лошадей. Одна клеща, другая Марго. С учетом того, что отец Томмазо утром уезжает в Шинон, ко двору дофина, он и клеща с Марго забирает. «Я один остаюсь?» «Хорошая новость. Марго, конечно, жаль. Можно было бы подкатить, пригласить ненавязчиво на ужин в донжон. Надеюсь, с убытием главного инквизитора его покои передадут мне. И мы с Марго могли бы неплохо проводить вечера за разговорами при камине». Наладили бы отношения, сдружились. Я веду себя явно не так, как положено вести себя с женщиной рыцарской эпохи. И не важно, что я еще не рыцарь, но монсеньор обещал. А клещ пусть едет и не возвращается. Ни разу не расстроюсь, если никогда больше его не увижу. В приподнятом настроении я направился к тренировочной площадке, выбрал палку потяжелее и принялся дубасить столб. Воздух постепенно светлел, народу во дворе становилось больше, появились монахи, начали таскать вещи в повозки. Через полчаса из донжона спустился брат Стефан, осмотрел багаж, проверил, хорошо ли закрепили. Запрягли мулов, выставили повозки в ряд перед воротами. Монахи сбились в кучу, как овечья отара, ждали отца Томмазо. Но первым вышел клещ. Бросил на меня косой взгляд и взял под усы своего коня. За ним появилась Марго в сопровождении Наины. Я отбросил палку, повел руками вверх, вниз, в стороны, наклонился, подхватил пригоршню снега, стал натираться. Мои упражнения всегда вызывали бешеный интерес у местного гарнизона и служанок, и я рассчитывал, что Марго тоже посмотрит на меня, оценит стать, переливающиеся под кожей мускулы. Я, конечно, не бодибилдер, не мистер Олимпия, но парень крепкий, хорошо сложенный, с широкими плечами и узкой талией. Служанки вон как смотрят. Марго не посмотрела. И Наину не посмотрела, хотя могла бы, чтобы потом пересказать подруге, каков я из себя. «Ну, как хотите». Я взял из рук щенка плащ, закутался. Зевая, подошел чучельник. Он своего коня не запрягал, значит, остается со мной. Это отрадно. Я уже привык, что чучельник всегда рядом, и в нужную минуту на него можно положиться. В сопровождении де Бодрикура вышел отец Томмазо, жестом подозвал нас к себе. Мы встали полукругом, как цыплята, вокруг клуши. «Дети мои, дела требуют моего присутствия при дворе дофина Карла. Но я не успел сделать то, что должен был. Поэтому, Вольгаст, сын мой, ты остаешься здесь. Чучельник, ты тоже остаешься. И прошу тебя во всем быть послушным Вольгасту». Арбалетчик кивнул. Судя по его непробиваемой физиономии, ему было по барабану, с кем оставаться и кому служить. «Брат Стефан, тебя это тоже касается. То серебро, которое Вольгаст доставил в замок, я оставлю на твое попечение. Сколько там?» «1428 ливров 12 су», — отчеканил Киларь. «Сумма большая. Вольгаст, ты вправе распоряжаться ей, но делай это с умом. Не забывай, деньги фальшивые, и за их распространение тебя могут привлечь к ответу. Я хочу, чтобы ты сформировал военный отряд, способный выполнить задачу по захвату небольшого укрепленного городка. 3 десятка человек, думаю, хватит». «Неожиданно. Я рассчитывал на какие-то мелкие поручения, типа тех, что уже довелось исполнить. А тут целый набор начинающегося полководца. Назначили старшим, отвалили денег и попросили набрать армию. Такое доверие дорогого стоит. Правда, армия какая-то куцая получается. С такой великих дел не совершишь. Я кашляну. Простите, монсеньор, хотелось бы уточнить, а насколько укрепленный город вы имеете в виду? Если такой, как Вакулер, то 30 человек будет мало, силенок явно не хватит. Если гарнизон замка решится на вылазку... Стратег, хмыкнул Клещ. Ему коров пасти, а не города брать, монсеньор. А сколько, на твой взгляд, необходимо, чтобы взять Вакулер? Проигнорировав восклицание Клеща, спросил отец Томазо. Я призадумался. Гарнизон замка составлял примерно 70 человек с прислугой. Город насчитывал 700 жителей, плюс население окрестных деревень. Допустим, все вместе 1000. Защита города нулевая, ни стен, ни рва. В замок все не поместятся. Да еще скот, птицы, но к защитникам все равно кто-то присоединиться. Взять сам город проблем не составит, но замок — это нечто другое. Я хоть и не вот какой военачальник, но понимаю, что предложенное отцом Томазо число маловато. А какова цель захвата, монсеньор? Если грабеж посада — это одно, взятие замка — другое. В первом случае 30 человек будет достаточно». Правда, придется действовать быстро, пока гарнизон не очухается и не нашлепает нам по мягкому месту. Во втором потребуется не меньше 100. Отец Томазо прищурился. Раскрывать свои планы он не торопился, но мои слова заставили его внести коррективы. «Набери 60 человек. На первое время хватит. Дальше посмотрим». Я потер ладони. По меркам средневековья 60 человек уже много. Но что задумал отец Томазо? Зачем ему солдаты? Перед ним и без того открываются все городские ворота. Хочет устроить революцию? Наказать непослушного сеньора? Большинство так называемых замков не представляли в плане штурма каких-либо сложностей. Ров, земляной вал, чистокол, подобие донжона, как... в Арманвилле. Гарнизоны часто состояли из обычных крестьян, которые этот же замок и арендовали у владельцев, дабы в случае набега живодеров укрыть в нем свои семьи и утварь. 60 хорошо подготовленных бойцов возьмут такой моте-кастраль за час, да и то большая часть времени уйдет на грабеж. Замок Вакулер тоже не мог похвастать улучшенные фортификации, но, тем не менее, стены и башни здесь каменные. Ров заполнен водой, гарнизон из тренированных бойцов. Я поторопился, сообщив отцу Томазо, что для его захвата достаточно 100 человек. В Парижском университете мой предшественник посещал лекции по математике и военному искусству, и кое-что в нашей общей голове отложилось. Чтобы вести осаду по всем правилам, необходимо установить опорные пункты, дозоры, вести постоянную разведку, фуражировку. Людей потребуется много, а если существует вероятность нападения извне, то еще больше. Нет, 100 точно маловато. 300. Может, 400. Ну, а если, чем черт не шутит, нужно будет взять не Вакулер, а что-то более крупное? Верден, например, или Шалон. Впрочем, что-то меня занесло. Получил разрешение на 60 собственных солдат. И уже города беру. Не рановато ли? Кроме Чучельника и Стефана, в моей армии пока что только щенок. Сделаю все, как скажете, монсеньор. С легким поклоном сказал я. «Верю в тебя», — кивнул отец Томазо. «Марго, ты тоже остаешься». «Что?» Посыпался иней со стен, потому что в этом протяжном «о» прозвучало столько негодования, что никто не усомнился в несогласии девчонки с решением инквизитора. «Монсеньор, такова моя воля». Я хочу, чтобы ты во всем повиновалась Десенигену и была ему помощницей. Сельма, твои услуги потребуются здесь. Будь все время при Волькости». Знахарка с покорностью поклонилась. «Я буду отсутствовать месяца три или больше. Если потребуется связаться с вами, пришлю курьера, поэтому вы должны находиться в Вакулёре. Решите поменять место, сообщите Роберу, чтобы через него я знал, где вас искать». Отец Томмазо перекрестился. «Что ж, пора в путь. Вольгаст, уповаю на твой разум». «Монсеньор!» — с плачем в голосе потянулась к нему Марго. «Девочка моя, ты остаешься». Остался непреклонен инквизитор. «Решение принято, и я его не изменю». Он поцеловал ее в лоб и поднялся в повозку. Загремела цепь, подъемный мост опустился, кучер щелкнул вожжами. Повозки выкатились, за ними последовали монахи, потом четверо солдат, выделенных Бодрикуром для сопровождения. Последним выехал Клещ. Он не оглянулся, не помахал на прощание, словно мы никогда не были знакомы. «Да и хрен с ним! Я теперь минимум на 3 месяца сам себе командир. Не знаю, к чему приведет мое командование, но все наказы Николая Львовича я выполню точно и в срок. По сути, это не так уж и сложно найти 60 наемников. В одном только в Вакулёре таковых болтается с полсотни. Трактирщики и хозяева постоялых дворов каждый день прибегают в замок с жалобами. Начну с этих, потом, прогуляясь по окрестностям, доеду до Туля, Барледюка, Вердена. Люди не проблема, проблема сделать из них людей. Наемники, какой бы опыт у них ни был, все равно остаются наемниками, сбродом. А мне нужны солдаты, готовые выполнить любой приказ, независимо от сложности и опасности». Содержание таких бойцов потребует больших расходов, но у меня есть целые 1000 с чем-то там ливров. Этого хватит на все. Личный состав размещу в башне, сам переберусь в донжон. Но, похоже, строить планы я начал рано. Марго резко повернулась ко мне и проговорила в презрительном тоне. «Если надеешься, что я буду тебе подчиняться...» «Не надеюсь», — покачал я головой. После протяжного «что?» сомнений в ее послушании не было. И я вспылил. «Можешь валить на все 4 стороны. Плевать!» Марго в долгу не осталось. «Без твоих советов разберусь, куда идти!» «Ага, иди, не забудь только, что с этой минуты твое содержание зависит от моей доброй воли. Впрочем, можешь снова заняться облапошиванием паломников». «Ты... ведешь себя не по-рыцарски, Сениген». Сделал шаг вперед Бодрикур и усмехнулся горделиво, выпячивая подбородок. Но, разумеется, чего еще ждать от нищего бастарда? Это было прямым оскорблением. За нищего бог с ним, перебьюсь. Но слово «бастард» в данном контексте звучало как «безродный». Бодрикур ждал, что я попытаюсь ударить его, и даже чуть поднял руки, готовясь дать отпор. Чучельник осклабился, подался назад, освобождая место для драки. Марго напряглась. Я сдержался. Пальцы сжались в кулак. За такие слова дать по рылу самое то. Однако враждовать с Бодрикуром мне невыгодно. Он капитан замка и приво города. Человек, облеченный властью. От него многое зависит, и отец Томмазо весьма огорчится, если я начну свою службу ссоры. Ладно, стерпим. Построят и в нашем спорткомплексе боксерскую площадку, и уж тогда я за все отыграюсь, а пока сделаем вид, что ничего не случилось. Поняв, что в драку я не полезу, Бодрикур произнес назидательным тоном. «Ввиду того, что великий инквизитор покинул мой замок, тебе, Сениген, здесь тоже делать нечего. Чтоб через час ни тебя, ни твоих прихвостней Я не видел. В противном случае будете дожидаться возвращения монсеньора Томмазо в подвале в цепях. Марго, вам я готов предоставить все самое лучшее, что у меня есть. Поверьте, то обеспечение, которое мог бы предложить этот бастард, ничто в сравнении с моей щедростью». Он предложил ей руку, и девчонка охотно позволила увести себя в донжон. «Сука!» Других слов у меня не было. И еще не скрылась с глаз повозка, увозящая отца Томмазо в Шенон, а мне уже палки в колеса суют. Ну ничего, тогда же лучше, трудности закаляют. Я кинул взгляд на чучельника, взъерошил волосы на голове щенка и хмыкнул. «Ну что, прихвостни, пошли собирать вещи!» «Сын мой!» — смиренно сложив руки на выступающем животе, заговорил Келарь. Я ткнул в него пальцем. Настроение и без того хреновое, а он еще со своим смирением. «Еще раз назовешь меня своим сыном, повешу на воротах». «Что? Как? Но?» — залепетал брат Стефан. «Без «но». Ты мой казначей. Твоя задача — оплачивать счета, вести учет расходов. Если хоть одно денье уйдет налево или прилипнет к чьим-то грязным лапкам, — я кивнул на ворота, — исход будет тот же». «Как же обращаться к тебе теперь, сын, ваша милость?» «Обращайся ко мне, лейтенант де Сенеген. Или просто лейтенант, или господин. Это всех касается. И хватит об этом. Стефан, где повозка, на которой я доставил специи?» «Повозка стоит возле башни, господин. Для чего она вам?» «А 1000 с лишним ливров мы на себе потащим. Ну, чего задумался-то? Сосчитать не можешь?» Брат Стефан потер подбородок. «Повозка стоит на том же месте, господин лейтенант, где вы ее оставили. Что ей станется?» «Но дело в том, что валов, которых в нее запрягали, больше нет». «Нет? А куда они делись?» «Монсеньор Томмазо позволил господину Роберу де Бодрикуру забрать их в знак благодарности за гостеприимство. Проще говоря, их съели солдаты», — развел руками Келарь. «Пришла моя очередь тереть подбородок». «Ага. И как теперь быть?» Интуиция подсказывала, что если оставить серебро на хранение Бодрикуру, то через неделю его обязательно растащат мыши. «К гадалке не ходи. И я буду стоять перед отцом Томмазо мокрый и жалкий. Так что надо забирать. Но в карманы 1500 ливров не положишь. В пересчете на метрическую систему там почти 250 килограмм». «Ну, сука, это ни хрена не мало». «Возможно, Бодрикур намеренно нахамил мне, чтобы довести дело до такой ситуации, дабы я оставил серебро в замке, а уж он нашел бы способ прибрать его к рукам. Но вот шкурку ежика ему на воротник. Щенок, дуй на конюшню за нашими лошадьми. Навьючим на них. Есть у них подходящая тара, Стефан? Какие-нибудь мешки?» «Есть, господин лейтенант». «А что делать с повозкой?» «Продай. Знаешь Костеляна замка?» «О, ему и продай. Он много не даст, ужимистый. Вытяни из него сколько можешь. Пусть мелочь, но в хозяйстве сгодится. Нам теперь много денег понадобится». Глава 13. Сборы много времени не заняли. Оседлали лошадей, сыпали в мешки ливры, взяли кое-что по мелочи. Бодрикур наблюдал за нами из дверей донжона. Его раздражало, что серебро мы забираем. Уверен, ссора специально была затеяна с целью выжить меня из замка. Непонятно только, с чего он решил, что деньги я оставлю ему. И, конечно же, тут была замешана ревность. Как он смотрел на нас с Марго во время обеда с Нуаданом. Я выбирал для нее лучшие куски. Она улыбалась, благодарила. Ну, такое не прощается. Два самых сильных чувства. Любовь к женщине и любовь к деньгам. Все перемешалось. Два в одном. Думаю, мы еще дождемся от него пакостей. Из башни вышел Макфейл. «Уезжать?» «Уезжать», — кивнул я. «Тяжелые мешки», — указал он на груз. «Далеко идти, лошадь устанет. Устанет лошадь плохо в бой». «Да, нам тут недалеко. Рядышком тут обоснуемся». «Где именно мы обоснуемся, я пока не решил. Можно выбрать трактир, постоялый двор, взять в аренду дом, а то и попросту купить. Денег хватит. Вопрос в другом. Как эти деньги уберечь от любителей поживиться за чужой счет? Рано или поздно люди узнают о содержимом этих мешков, и у нас начнутся проблемы. Вокулер не Реймс. С организованной преступностью здесь слабовато, зато хватает всякого рода гастролеров, начиная от мелких воришек и вплоть до безработных наемников. Единственный способ удержать их от опрометчивого шага — набрать собственную команду головорезов. Я взял под усы Буланова и повел на мост. Оглянулся, как бы ненароком на своих не отстают ли, а сам глянул на донжон. Бодрикур по-прежнему стоял в дверном проеме, провожая нас взглядом. До последнего я надеялся, что Марго последует за мной, ведь сейчас она нарушает прямое указание отца Таммазо. Но, по всей видимости, общество Робера ей больше по душе, чем мое. Не понимаю только, зачем она приглашала меня тогда в Бегинаж. День только начинался, не во всех еще домах открыли ставни, хотя трубы каминов уже вовсю дымились. Я шел по главной улице к торговой площади, поглядывал по сторонам. Что я хотел увидеть? Вывески с надписью «Продаю», «Сдам в аренду». Реклама до 15 века покуда не докатилась и... если существовало, то исключительно в виде молвы и табличек с названием трактиров. А самые востребованные рекламные агенты – герольды. Но таковых, увы, на моем пути не наблюдалось. Поэтому я и шел к торговой площади, как к единственно возможному рекламному агентству Средневековья. Скоро там соберется народ, из угла в угол полетят слухи, сплетни, начнутся обсуждения, глядишь, что-то разузнаю о наличии свободных помещений. Торговая площадь Вокулера имела форму обрезанного овала. Центр был вымощен камнем, на котором еще сохранились следы недавнего костра. Торговых лавок, как в Реймсе, не было. Продавцы подвозили товар на ручных тележках и раскладывали его прямо на земле или досках. Либо подгоняли телеги и повозки и готовились вести торговлю с них. Выстраивались ровными рядами, между ними прохаживался помощник бальи, взимал пошлину, подошел к нам. Мы только-только пристроились с краешка, разгрузили лошадей. Брат Стефан и Лидия присели на мешки сверху, а тут нате вам. «Чего-то я вас раньше не видел. Кто такие? Чем торгуете? Развязывайте мешки». Вместо мешков я распахнул плащ, демонстрируя собачью голову, и прошипел сквозь зубы. «Именем Святой Инквизиции, вали нахер в ту клоаку, из которой выполз». Настроение у меня было поганое, и, клянусь мощами всех 12 апостолов, вздумай он открыть рот, отвалил бы ему люлей, двойную порцию. Он это понял, заулыбался, начал кланяться и пятиться задом, пока не уперся в чью-то телегу, развернулся и с прежним самодовольным видом двинулся вдоль торговых рядов. Рынок заполнился от силы на четверть. Первые покупатели только начали подходить. Продукция разнообразием не радовала. Глиняная посуда, корзины, холсты. За обувью шли к сапожнику. Он разместился неподалеку от нас, снимал с клиентов мерки и говорил, когда можно приходить за готовой обувью. Очередь к нему не стояла. За последние полчаса подошел только полный мужчина, кажется, он стоял недалеко от меня во время казни, и скособоченная старушка, но она заказывала обувь не себе, а дочери. Дальше, там, где рыночный овал заканчивался, торговали продуктами. Сыр, творог, живая птица, свиные туши. От реки подъехала телега, груженная корзинами с рыбой. Из соседнего проулка вышли ободранные мужички, споро ее разгрузили и юркнули назад в проулок. Я присмотрелся. Лицо одного из грузчиков показалось знакомым. «Чучельник, я пойду прогуляюсь, ты за старшего, если что, ори громче». Чучельник хмыкнул, а я кивнул щенку, чтоб шел за мной, и направился в продовольственный угол. Под ногами завертелась облезлая шавка. Она тянулась носом к висящим над землей свиным тушам. Можно было дать ей пинка, чтоб не мешалась, но уж больно она походила в этот момент на моего пажа. Тот, как и дворняга, принюхивался к подносу с дешевыми сладостями. Я порылся в поясной сумке, вынул денье и протянул ему. «На, только больше не делай такой вид, будто тебя не кормят». Свернув за продовольственные ряды, я вышел к проулку, где сидели рыночные грузчики. Прижавшись к стене дома, они развели костерок и на хлипких языках пламени поджаривали рыбу. Торгаш расплатился с ними парой окушков, но на бригаду из 7 человек этого явно мало. Не представляю, как они собираются делить между собой заработанное. Все 7 сидели вокруг костра и жадными глазами следили за рыбой. Мимо проходил народ, брезгливо сторонился. Грузчики и правда выглядели бомжевато. Грязные, обросшие, с высохшими от голода лицами. Лишь один был более-менее упитан, видимо, присоединился к бригаде недавно. Его я и окликнул. «Хруст!» Тот вздрогнул и обернулся. Зрительная память меня не подвела. Это действительно был один из тех наемников, с которыми мы столкнулись из Паньи-Сюрмес. Рене — хрустящая корочка. Он еще в тот раз мне понравился. Когда незнакомые всадники напали на нас, он спокойно смотрел, как они приближаются, и готовился к встрече. Выдержка у мужчины была. И, честно, я удивился, увидев его среди рыночного сброда. «Господин де Сениген!» Он привстал, в глазах сквозило смятение. «Узнал. Молодец!» Я поманил его пальцем. «Подойди. Что ты здесь делаешь среди этих? Я думал, ты нанялся очередной караван сопровождать. Торговые пути в этих краях оживленные». «Не получилось наняться», — пожал плечами Хруст. «Дороги, может, и оживленные, да только желающих заработать больше, чем нужно. Ну, не в охрану, так наоборот, в разбойники. В твоем случае выбирать особо не из чего». «Шутите, господин. Я таким не занимаюсь. Родители меня правильно воспитали». «Разумеется, с серьезным видом согласился я. Поэтому в наемники и пошел». Возле костра зашумели, грузчики принялись делить рыбу. Хруст обернулся. Если он сейчас не вернется в этот круг, то своей доли, пусть крохотной и совсем не способной насытить, не увидит. Я стоял, скрестив руки на груди, ждал, как он поступит. Если уйдет, то пускай уходит. Значит, судьба его такая — таскать корзины за мелкую подачку. Останется — возьму к себе. Хруст остался. Сглотнул, когда бригада захрустела мелкими костями, но не ушел. Я одобрительно кивнул, однако радовать его своим предложением не спешил. «А все же, почему в разбой не ушел?» — спросил я и указал на бригаду у костра. «С ними лучше?» «Наверное, лучше, господин», — повел плечами Хруст. «Бодрикур отбил всякое желание заниматься разбоем. Он свой город крепко держит, продыху не дает никому. На прошлой неделе повесил одного, а 4 приказал выпороть за то, что забрали у какого-то крестьянина 2 кур. Хруст усмехнулся недобро. «Жесткий он, этот Бодрикур. Тот крестьянин радоваться должен, что ему брюхо не вспороли, а он нажаловался. И вот, пожалуйте. Хруст говорил так, будто те пятеро имели право грабить крестьян, и когда заслуженное возмездие настигло их, оказались неприятно удивлены, а нас-то за что? «Закон одинаков для всех», — твердо сказал я. «Украл — получи». Бодрикур мог повесить всех, но проявил милосердие, так что выжившим самим грех жаловаться. «Да ладно», — отмахнулся Хруст. «С каких пор закон стал одинаков для всех? Вы, господин, видели, когда сожгли Луизу Шир? Я знал ее. Ходил в караване с ее мужем, которого... Вы, между прочим, ну... Бог с ним. Его, может, и за дело, а уж Луиза-то точно по навету. В церкви она разве что не ночевала, по воскресеньям и по праздникам милостыню людям несла. И вдруг нате вам, ведьма. Какие-то там зелья варила, с дьяволом зналась. Ложь — это все. Тут другое. Что другое? Что-что. Приходской священник поглядывал на нее, намекал всячески. А она, женщина, честная была. А он, сука, сходил до вашего инквизитора, да наговорил. А тот поверил. А знаете, что с детьми ее осталось? Что? В тот же день пропали. А добро все из дома вынесли. Лицо Хруста сделалось жестким. Руки, до того плетьми висевшие вдоль тела, поднялись. Пальцы растопырились, словно он хотел схватить кого-то. Я хлопнул его по плечу. «Остынь. Я не для того пришел, чтоб жалостливые истории выслушивать. А для чего? Люди мне нужны. Люди, владеющие оружием, не знающие вопросов, способные выполнять любой приказ. Знаешь таких?» Хруст сглотнул. «Владеющие оружием?» На его лице отразилась надежда. А сколько платите?» «Все от платы зависит, господин». Я пролистал мысленно расценки на наемников. Самыми дешевыми были как раз такие, как Рене «Хрустящая корочка». Таким цена 6-8 денье в день. И это с учетом того, он сам себя будет обеспечивать и харч, и оружие, и крышу над головой. Дальше цены повышались, и чем лучше была экипировка, тем круче задиралась планка. Латники получали от 10 денье, арбалетчики не меньше. Конный сержант требовал 1,5-2 су, кутилье не меньше 2, экюе 4 плюс расходы на коня. Я намеревался содержать армию за счет оставленной отцом Таммазо казны. Ни к чему, чтобы мои люди бродили по городу в поисках пропитания и ночлега. Все должно быть в одном месте и централизовано, поэтому ежедневная плата будет меньше. Что касается снаряжения, то желательно иметь нечто более-менее однообразное, хотя бы чтобы кольчуги были у всех, на крайняк стеганки и железные шапки. «Меч твой где?» Хруст потупился и пробормотал невнятно. «Эй, в кости проиграл. Что ж ты всю жизнь свою на кон не поставил? Кому ты без оружия нужен?» Он паник еще больше, и я махнул рукой. «Ладно. 4 денье в день. Еда и тюфяк за мой счет. Подходят условия?» Хруст закивал. «Подходят. Да за 4 денье, да чтоб жратва от хозяина, да я...» «Будешь делать все, что скажу. Скажу волком вой, будешь выть. Скажу глаз себе выколи, выколешь. Захочешь улизнуть, найду и спущу шкуру. В прямом смысле». «Согласен». Ну вот я и нашел первого бойца. Осталось 59. Правда, для начала не мешало бы найти жилье. Подбежал щенок. «Господин, вот!» Он протянул мне горсть жареных орехов. «Сам грызи. Мне не орехи, мне дом нужен. Большой, чтоб все поместились. Прошвырнись по рядам, поспрашивай, может, кто что знает или подскажет». Щенок кивнул, но Хруст придержал его. «Погоди, малец. Дом ищите, господин. Есть что-то на примете?» «За дом не скажу, тут много кто комнаты сдает в наем. Но чтоб дом целиком...» «Знаю, постоялый двор продает. Не в городе, чуть дальше, по дороге на Жуанвиль. Место глухое, но от города недалеко, пол-лье. Хозяин помер, а вдове вести хозяйство не по силам. Думаю, много не запросит. Почему? Так она второй год продать его не может. Я ж говорю, место глухое, лес, холмы, народу мало. Прежний хозяин с цеховиками сговаривался. Те у него по праздникам гуляли. Вот теперь пустует. Постоялый двор, да еще за городскими пределами. Может, это как раз то, что мне надо? Ни ушей лишних, ни глаз. Удобное место, чтоб своими делами заниматься. А где хозяйка сейчас? Живет у племянницы на улице Святого Себастьяна. Могу проводить. Других предложений у меня не было, а за спрос денег не берут. Так почему бы не прогуляться по седым от инея улочкам? Ну что ж, давай навестим хозяйку, попробуем сторговаться. Вообще, приобрести постоялый двор, да еще на отшибе, подальше от чужих глаз, идея неплохая. Мне понравилось сразу. Тут тебе и база, и место для тренировок, и минимум соблазнов. 4 денье в день, деньги все равно неплохие. На пиво и проститутку хватит. А где пиво и женщины, там и драки. Начнутся проблемы с местными жителями, с Бодрикуром. Мне подобные ни к чему. Бодрикур и без того при звуке моего имени вздрагивает. Вопрос, сколько это будет стоить? Понимание цен на строительство жилья в моей голове присутствовало. В данном случае речь шла о загородной постройке, цена которой зависит от размеров, материала, близости города, дорог и прочих нюансов, и варьировалась от 10 до 150 ливров. Тут я не учитываю отели, аристократов, храмы и крепостные укрепления. Стоимость уже готовых помещений может быть выше или ниже, все решает прибыльность и состояние. Прибыльность, я думаю, у предлагаемого постоялого двора отсутствует. А состояние, ну, если хозяйка второй год его продать не может, надо посмотреть. Я велел своей команде подниматься. Снова загрузили мешки на лошадей и двинулись за хрустом. Я обратил внимание, как сухонький мужичок в обносках поглядывает за мешками. На вид небольшие, но лошади под ними прогибались и нервно сучили копытами. Когда мы отошли, оборвыш внимательно осмотрел следы, даже пощупал пальцами глубину следа. «Щенок?» «Да, господин». «Того мужичка видишь?» «Да, господин». «Сможешь проследить за ним? Мне нужно знать, кто он и чем занимается». «Сделаю, господин. Только как я вас потом найду?» «Да, действительно, как он нас потом найдет? Город мы не знаем, только площадь да замок». «Слышал, о чем мы с Хрустом говорили?» «О постоялом дворе». «Именно. Я собираюсь купить его. Находится он по дороге на Жуанвиль». «Я понял, господин. Ждите меня к ужину с вестями». Он крутанулся на месте и рванул к торговым рядам. Я почти сразу забыл о нем. Щенок мальчишка бойкий, добьется результата там, где армия не справится. Выпытает и все разузнает. А мне нужно определиться с местом. Мысль купить постоялый двор так плотно засела в голове, что я уже почти купил его. Оставались формальности, заключение договора и оплата. Идти пришлось недалеко. Вакулер сам по себе город маленький. Далеких мест в нем нет, поэтому 15 минут спустя мы стояли перед 3-этажным фахверковым домом, который ввысь был больше, чем вширь. Впрочем, соседние дома были такие же, да и весь этот квартальчик походил на местную высотную застройку. Первые этажи, как и обычно, использовались под мастерские. Все, что выше, определялось под жилье. Мы остановились перед плотно закрытой дверью, над которой висела вывеска с изображением свечи. Похоже, тут живет свечных дел мастер. Хруст ударил в дверь кулаком. Почти сразу послышался стук деревянных башмаков, и мужской голос вопросил: «Чего надо? Сегодня на продажу свечей нет, все скупил костелян замка». «Открывай, это я, Рене. Мы к тетке Джакет». «Кто это мы?» — голос стал настороженным. «Святая инквизиция», — вступил в разговор я. «Открывай, пока дверь не выломали». Скрипнул запор, дверь открылась. На пороге стоял невысокий, лысоватый мужчина в двухцветной котте и коричневых шоссах. Судя по одежде, профессия свечника приносила неплохой доход. «К тетке Джакет?» Свечник выглядел растерянным. «Она... мы всегда ходим к воскресной мессе, соблюдаем посты. А от священника к нам никаких нареканий не было. Мы добрые, богобоязненные, ответственные люди, соседи подтвердят. Никаких ведьм и ведьмаков в роду отродясь...» Я махнул рукой. «Да мы не по этому поводу. Где тетку прячешь?» Свечник ткнул пальцем в небо. «На чердаке у нее коморочка. Хотите подняться?» «Нет, дружище, давай спускай ее вниз». С братом Стефаном мы прошли в зал. Это был необычный зал, где за обедом и по праздникам собиралась семья и работники, а мастерская. Воняло жиром, прогорклым маслом. Возле закопченной стены стояли казаны, под которыми тлели угли. Внутри кипела мутная клееобразная жижа. Несколько подмастерьев и учеников за длинным столом катали фитили. Я подвинул к себе ногой табурет, сел. Брату Стефану табурета не досталось. И он остался стоять, сложив руки на животе. По ступеням зашаркали подошвы. В зал сопровождения свечника спустилась старуха. Она была закутана в подобие пледа и сильно щурилась. В мастерской свечных дел мастера было темно. Свет исходил только от углей под казанами и двух масляных светильников на столе. Увидев старушку, я уступил ей место. Она села и вздохнула. «Чего ты меня с места сдернул, сынок? Старый я, вишь, не мог сам подняться. Саму меня спускаться заставил. А как потом назад? Мне седьмой десяток, ноги болят, не ходит. Мне что так трудно было самому до меня дойти?» «Седьмой десяток, а на вид все 90. Но, видимо, жизнь нелегкая выдалась. Ладно, мать, не ворчи, я тебя порадовать пришел. Хочу твой сарай выкупить. Избавишься, наконец, от своих гнилушек. Вдохнешь облегченно». «Гнилушек?» — приподнялась с табурета старуха. «Лех, как у тебя язык-то повернулся? Дом добрый в два этажа, загон, амбары, рядом конюшня. Гнилушек, ишь, все крепко, как вчера строили. Прибраться только, паутину смести, камин затопить и сживи. Дрова рядом, ручей. Ты цену мне сбить хочешь? Не по-божески это. Я женщина старая, муж помер, сыновья сгинули. И ведь прошу-то всего ничего, 70 ливров». «Охренеть у нее расценки, 70 ливров. Ничего, у нее с 70 ливров не слипнется». Я посмотрел на Келларя. Тот пожал плечами, дескать, ты начальник, тебе и решай. «Земля под двором чья?» «Моя?» — закивала женщина. «И купчая есть. Все честь по чести с сеньором Жуанвилем договорено. Он хотел в Лен, да муж не согласился, выкупил место вдоль дороги. Всего 17 акров чистой земли и леса. Бери, родимый, не прогадаешь». Я попытался перевести акр в метрическую систему. Получалось, если не ошибаюсь, 4 сотки. А в общем зачете почти 7 гектаров. Представить такую площадь мысленно не удалось, но воображение нарисовало достаточно большое поле. В общем, нормально, мне хватит. За такой объем 70 ливров немного. Однако поторговаться не мешает. «Давай за 50, мать. Все понимаю, жизнь тяжелая, хлеб дорогой. Но и ты пойми, место глухое, заброшенное. Большой выгоды с него не получишь, если вообще что-то получишь. Как бы не прогореть». «Чушь, тогда покупать надумал. Коля, прогореть боишься», — наехала на меня старушка. «Стало быть, чуешь пользу-то? Последнее тебе слово. 64 ливра. И ни денье меньше. Согласен, так согласен. А нет, так я пошла». Она действительно встала и шаркающей походкой двинулась к лестнице. Я остался на месте. Ухватившись за перила, она обернулась. «Ну, так что решил? 62 ливра и будь ты проклят!» Я не ответил. Еще лет 10 она будет искать покупателя на свой двор и не найдет. По всей видимости, место там и впрямь невыгодное. А земля наверняка поросшие лесом холмы. «Черт с тобой, разбойник! Бери за 59! Ну, че молчишь? Согласен, что ли?» Если помолчать еще немного, она скинет цену до 55. Но того и гляди, ее удар от жадности хватит, и смерть ее на моей совести окажется. «Согласен. Завтра брат Стефан принесет деньги, оформит договор у Бальи на имя братьев-проповедников. Поставишь подпись, получишь 59 ливров, как договаривались». «Чтоб ты сдох, поганец!» — плюнула старушка и поползла вверх по лестнице. Глава 14. К полудню мы добрались до постоялого двора. Дом действительно оказался большой. Первый этаж сложен из камня, второй бревенчатый. Крыша высокая, коническая, крытая черной от дождей и ветра дранкой. Слева находился загон метров 20 в длину. Огораживающие столбы покосились, жерди осыпались. Но поправить при необходимости недолго. Справа под углом к дому стояла конюшня, судя по размерам, полтора десятка лошадей в ней поместится, а может и больше. Рядом амбар, у распахнутых ворот две разбитых телеги. Вокруг запустение, мусор, ставни выломанные, и холодный ветер вместе со снегом свободно залетал внутрь. Ладно, это тоже поправимо. Главное, стены и крыша в хорошем состоянии. Прежде чем заносить мешки в дом, мы с чучельником обошли все помещения вплоть до чердака. Проверили на наличие нежелательных поселенцев. Пусто. Лишь обнаглевшие мыши шныряли под ногами. На втором этаже насчитали 8 комнат. Во всех холод, темнота и застоявшийся запах пыли. Окно было только в дальней угловой комнате, и выходило оно на лес позади дома. Обычное, волоковое, просто выпилили часть бревна сантиметров 40 в длину и укрепили волок, дощатую задвижку. Как ни странно, задвижка до сих пор была на месте. Я подошел к окну, выглянул. Обзор был ограничен, это тебе небольшое окно, через которое открывается целая панорама. Здесь пришлось покрутить головой, поприседать, чтоб что-то разглядеть. Впрочем, разглядывать было нечего. На расстоянии 30 метров от дома начинался лес, бук и лещина, который поднимался вверх по холму. Похоже, прав я оказался. Большая часть земли приходилась именно на холм, иначе бы муж тетки Джакет никогда не смог выкупить землю у сеньоров Жуанвиль. Осмотрев все досконально, я велел заносить вещи в дом. Отныне это не постоялый двор, а моя резиденция. Над дверью висела вывеска с изображением кошки или рыси. Я подсунул снизу острый край клевца и надавил на рукоять, как на рычаг. Вывеска с неохотой, но подалась. Хрустнули деревянные гвозди, на пол посыпались щепки. Отныне кошкам здесь не место. Первым делом начали наводить порядок. Хруста я отправил в лес, чтоб нарезал веток и сделал метлу. Брат Стефан занялся камином. Сельма принялась сгребать мусор. Мы с чучельником отправились в конюшню. Застелили два стойла соломой, навалили в ясли сена, завели коней. Чучельник развел во дворе костер, сходил к ручью за водой и повесил котел над огнем, чтоб согреть немного и напоить лошадей. Я заглянул в амбар. Ничего полезного найти не надеялся, разве что несколько досок, чтобы навесить в доме новые ставни. Увы, с досками были проблемы. Все, что можно было, ушлые крестьяне давно растащили. Странно, что остались лари и те две телеги, правда, без колес и оглоблей. Зато я обнаружил несколько столбов, вполне пригодных для обустройства тренировочной площадки. Они были присыпаны соломой, и, может, по этой причине их и не украли. Из каминной трубы пополз дым. Я воспринял его как прелюдию к теплому будущему. Оставалось заколотить окна, и тогда тепло точно останется в этих стенах. Ну, а пока снег продолжал сыпать на пол. Вернувшись из леса, Хруст предложил разломать ворота амбара. Доски в них были крепкие, выкрашенные в темно-серый цвет, и на фоне каменных стен смотрелись бы вполне органично, создавая однообразие монолита. Я кивнул, соглашаясь. Окон было три, все со стороны зала. Ворот как раз хватило на 6 ставень. Закрепить их было нечем, поэтому мы придавили их снаружи теми столбами, которые я присмотрел для тренировочной площадки. К вечеру привели первый этаж в более-менее божеский вид. Натаскали дров, поставили на кухонную печь сковороду. В загашнике у брата Стефана отыскался кусок мороженой говядины, сильно помятый, словно Келарь грыз его ночами под одеялом, и немного овощей. Сельма занялась готовкой, а мы расселись на полу. Ни столов, ни лавок не было, но это дело наживное. От камина и кухонной печи помещение начало наполняться туманом, промерзшие за зиму стены и потолок парили влагой. Сегодня еще померзнем малость, но завтра уже сможем ходить без верхней одежды. Из первого этажа я намеревался сделать казарму, установить вдоль стен нары, по центру стойки для оружия. Для 60 десятков человек тесновато будет, зато не замерзнут, а если нары двухъярусные сделать, то и сотни поместятся. На втором этаже будут склады, канцелярия и личные комнаты начальствующего состава. Амбар пойдет под фураж, загон под тренировочную площадку. Я пока еще не задумывался, однако время уже подходило решать, по какому принципу строить тактику моего отряда. На что это может быть похоже? Испанскую терцию, швейцарскую баталию или немецкую кампанию ландскнехтов? Систему будущих ордонансных рот я отверг сразу. Мне не нужна тяжелая кавалерия, пусть мобильная и при необходимости способная спешиться и устроить шухер перед стенами любого замка, не говоря уже о городе. Однако на содержание одной такой роты денег потребуется больше, чем на содержание дивизии наемников. А дивизия, между прочим, наворотит дел куда больше роты. Так что я решил опереться на пехоту, ибо, как показала история, будущее за ней. Без кавалерии, конечно, не обойтись, но ее я видел лишь в качестве вспомогательного средства, а не основного. Поэтому в данный момент рассматривать этот вариант не стал. Понятно, что 60 человек – это не рота, не компания и не терция. Это небольшой отряд, который, по моей задумке, должен послужить костяком для последующих свершений. Надеюсь, отец Томмазо не захочет останавливаться на достигнутом, и когда-нибудь мы дойдем до более масштабных размеров. Я видел в лице монсеньора смятение, когда он называл численность будущего отряда. Ему хотелось больше, но финансы пока не позволяли. Если платить по 4 денье в день на человека плюс 4 на прокорм и мелкие расходы, получится 1 ливр в месяц. За 60 человек 60 ливров. И это лишь первоначальные расходы. Дальше с ростом опыта личного состава цены начнут повышаться. И придется платить 10-12, а то и 16 денье в сутки. Иначе народ убежит к более щедрым нанимателям. Чтобы этого не произошло, нужно держать бойцов в ежовых рукавицах и поддерживать дисциплину не только деньгами. Лучший способ удержать людей в повиновении – страх. Придется разработать что-то вроде устава, и каждого, кто его нарушит, карать беспощадно. В дверь постучали. Мы дружно повернули головы на стук. Я знаком показал Рене, чтоб открыл. Скорее всего, это был щенок. На улице стемнело, он обещал вернуться к этому времени, но чучельнику на всякий случай кивнул на арбалет, чтоб зарядил. Тот, не вставая, сунул ногу в стремя и руками натянул тетиву. Немного поднапрягся, жилы на лбу вздулись, ух, и силище в нем. Наложил болт и поднял арбалет на уровень плеча. Рене сдвинул задвижку. В зал вместе с ветром влетел мальчишка и защебетал с порога. «Господин, это я! Разузнал обо всем, как вы просили». Он рванул к камину, сунул руки к огню и затараторил. «У вас прям нюх на жуликов, господин. Тот оборванец — топтун воровского мастера-вокулера. Он следил за вами до того дома, в который вы заходили, потом до этого места, а потом вернулся на площадь. Там трактир есть вроде раздорки, только называется «Гнилое яблоко». В нем все отребье собирается». «Ага, есть такое», — подтвердил слова щенка Хруст. «За денье можно и пожрать, и выпить». Он нахмурился. «Там меня и обнесли, как последнего дурачка». «Это любимое место наемников и воров», — кивнул мальчишка. «Если нужны люди, то идите в гнилое яблоко, господин. Но будьте осторожны, топтун и воровской мастер долго меж собой шептались. Я смог подобраться ближе, услышал ваше имя». «Что-то они замышляют». Щенок бросил короткий взгляд на мешки. «Сдается мне, господин, неспроста топтун следы мерил, проверял, чем лошади нагружены». «Вот и первые проблемы. Я-то наивный полагал, что они от Робера де Бодрикура исходить будут. Уж слишком цепко он поглядывал на серебро. Но, видимо, воровская община Вокулера тоже не лаптем щи хлебает. Просочились и к ней известия о внезапно разбогатевших псах. Инквизиции их не напугать. Они и без того каждый день веревку к шее примеряют. Поэтому надо готовиться к встрече. Когда это случится, тоже сказать нельзя, но случится обязательно. А бойцов всего трое. Я, Чучельник и Хруст. Если местные накинутся, отбиться будет тяжело. Сельма вынесла из кухни сковороду с мясом и овощами, поставила на пол. Мы сели вокруг нее, достали ножи. Обзавестись нормальными столовыми приборами возможности пока не было. Завтра брат Стефан поедет подписывать купчую, дам ему денег, чтоб закупил необходимые вещи и продуктов на несколько дней. И бочонок вина. А то от местной воды у меня изжога. Я нанизал на нож кусок мяса, отправил в рот. На вкус так себе. По составу хорошего качества резина, хотя Сельма тушила его долго. Но кроме меня никто на это внимания не обратил. Чучельник ел, заглатывая, по принципу набить живот. Щенок жевал, как жвачку. Рене работал челюстями, словно мельничными жерновами. Пожалуй, только Сельма и брат Келарь относились к ужину как к приему пищи и ели неторопливо, тщательно пережевывая каждый кусочек. Проблема лишь в том, что мясо убывало быстрее, чем они жевали, ибо сковорода была общая, а семья большая. И проблемы у нас теперь тоже общие. «Брат Стефан», — повернулся я к Келарю, — «так как жить отныне мы будем здесь, то вверяю в твои руки все хозяйство. Тебе это дело знакомо, ты и при монастыре занимался тем же, и казна тоже на тебе. На ворота я тебе уже показывал, так что... «Если проворуешься, сам знаешь, что будет». Брат Стефан молча кивнул. «Вот и славно. Завтра утром берешь деньги и отправляешься к той старухе. Смотри, чтоб она тебя не переиграла, а то явитесь к Бальи купчую подписывать, а она ценник поднимет». «Не переиграет», — проглотив кусок, буркнул Келарь. «В помощь тебе даю Чучельника. Он прикроет в случае чего». «После Бальи отправляйтесь на рынок. Нужна посуда, тюфяки, продукты. Присмотрись по ценам к мулам. Возьми пару. Ну и по мелочи, что посчитаешь необходимым. «Дальше...» — я помолчал, обдумывая про себя, как точнее донести следующую мысль. «Нас шестеро, и только трое владеют оружием, а врагов у нас, похоже, прибавилось. Слишком многие в окулёре знают, что у нас в мешках 1500 ливров». Хруст сглотнул и почесал маковку. До этого момента он понятия не имел о таком богатстве. «Поэтому ждем гостей. Рано или поздно они обязательно явятся. Один человек все время должен находиться на посту. Службу будем нести по очереди. Сельма и щенок днем, остальные ночью». «А как ночь делить будем?» — спросил Хруст. «Когда я служил под знаменами Рене Доброго, у нас при каждом отряде был сержант из ветеранов. Он ставил длинную свечу и делал на ней черточки. Как догорит до черточки, старший караульный будил следующего». «Но у нас свечей нет», — сказал я. «Можно молитвенник читать», — предложил брат Стефан и вынул из-под отворота рясы книгу. «За 2 часа в самый аккурат одолеть можно». «Я читать не умею», — сразу отказался Хруст. Чучельник тоже не умел. Он и слово-то не каждую неделю произносил, а уж чтение и вовсе мимо него прошло. «Лучину ставьте», — подсказала Сельма. «Я наколола немного, на ночь хватит. Завтра еще наколю». «Да, на сегодня это лучшая идея. Потом обязательно купим свечи и сделаем, как говорил Хруст, а пока обойдемся подручным материалом. На ночь пост будем выставлять внутри. Одной лучины хватит на 30 минут. Если погаснет, значит, часовой уснул». 4 лучины для каждого», — определил я количество. «Я дежурю первый, за мной брат Келарь, потом Хруст и Чучельник. Щенок, с рассветом твоя очередь. Сельма будет менять тебя на обед и погреться». Мальчишка послушно кивнул. «Не беспокойтесь, господин, я все сделаю правильно. Я и обедать могу на улице». На том и порешили. Сельма установила возле двери светец, воткнула лучину, подожгла. Я принес ведро, перевернул и сел. После первой лучины подвинул ведро к стене и прижался спиной к камням. Прохладно, но так меньше сон донимает. Брат Стефан и Чучельник начали похрапывать. Сначала негромко, но к концу второй лучины разошлись раздражающей трелью. Они и в башне позволяли себе подобное, и приходилось постоянно толкать их. Когда сменюсь, спать пойду на кухню, к Сельме. За дверью скрипнул снег. От неожиданности я едва не свалился с ведра. Кто-то подошел, потоптался возле крыльца. Двинулся к торцевой стене. Вернулся. В конюшню захрипела лошадь. Твою мать, о лошадях-то мы как раз и не подумали. Их легко могут свести, подопрут дверь бревном и попробуй помешать. Я прокрался к окну, попытался отыскать щель между ставнями. Не нашел. Слишком хорошо подогнали, да еще холстом завесили. Сдирать холст сейчас, наделать шуму, хотя, может, и надо шумнуть. Дам знать ночным гостям, что не спим. Но сколько их там? Мне показалось, один. Однако он мог быть у двери. Остальные прячутся возле амбара или у дороги. За спиной задышали. Обернулся Чучельник. Только что храпел, и вот стоит уже с арбалетом. Зарядить только осталось. Я показал палец и кивнул на дверь. Он натянул тетиву, наложил болт и встал напротив выхода в 4 шагах. Поднял арбалет. Я медленно сдвинул запор и резко открыл дверь. Дунул ветер, потушил лучину, щеки и шею обдало холодом. Тишина. Я присел на корточки и выглянул наружу. Снег отсвечивал, я видел дорогу, черную полосу леса за ней и холмы. Затянутое тучами небо выглядело, как сплошная клякса. К дому вела цепочка следов, кто-то потоптался возле крыльца. но обратно не ушел. Значит, гость по-прежнему рядом. Я отстегнул клевец и спустился. Следы уводили к конюшне. Ворота приоткрыты, внутри блеснул огонек. Хотят поджечь, но дымом не пахло, да и лошади, один раз всхрапнув, больше не проявляли волнения. Я прокрался к воротам, наступая на снег медленно и всей стопой. Постоял, успокаивая дыхание и прислушиваясь. Ничего подозрительного. Лошади переминались в стойлах, хрустели сеном. Огонь погас, и это заставило напрячься. Похоже, как неосторожен я был, гость меня почувствовал. Ну что ж, прятаться больше нет смысла. «Эй, выходи! Мы оба знаем, что ты...» Я думал, гость заговорит в ответ, начнет угрожать или оправдываться. А он молча выскочил из ворот, ударил меня в грудь. Перед глазами мелькнула тень, я размахнулся и клювом саданул в область живота. Попал! Гость всхлипнул, сделал несколько шагов и упал на колени. Теперь я видел его отчетливо. Невысокий мужчина в коротком плаще и войлочной шапочке. Он наклонился, опираясь руками о землю. Попытался встать, не смог и повалился на бок. Я подошел ближе. Возле головы лежал стилет. Похоже, именно им меня ткнули в грудь. К счастью, бригантину я не снял, и острие лишь прорвало дыру в сюрко. А вот мой удар стал для гостя фатальным. На нем был гамбизон, но слишком короткий. Клюв угодил в пах, и мужчина корчился от боли. Я ногой отбросил стилет и сказал: «Оно того стоило?» Он, разумеется, не ответил, и тогда я крикнул, поворачиваясь к крыльцу: «Несите свет!» Весь наш отряд проснулся. Щенок принес лучину, прикрывая ладонью огонек от ветра. Выскочила Сельма, Чучельник и Хруст пошли по следам к дороге. «Я его знаю, господин!» — поднося лучину к лицу раненого, сказал щенок. «Это тот самый Топтун!» «Да, теперь я тоже его узнал. Тот самый, с рыночной площади. Сейчас он притопал посмотреть, как мы устроились, соблазнился, что конюшня не охраняется, и решил свести лошадей. Это было бы серьезным ударом по нам, но не вышло. Теперь он держался за пах, елозил по земле ногами и скрипел, как проржавевшая петля. Я посмотрел на Сельму. «Жить будет?» Знахарка нагнулась над гостем, попробовала отвести руки, но он прижимал их так сильно, что у нее ничего не получилось. «Господин лейтенант, его надо в тепло». «Нехер пол кровью пачкать», — грубо ответил я. «Его сюда не звали, сам нарвался». «Осматривай здесь. Тогда переверните на спину и уберите руки от раны». Мы перевернули. Щенок сел ему на ноги, чтоб сучил поменьше. Я развел руки. Просто взял за запястье и поднял. Гость заорал, одновременно призывая на помощь святых Косьму и Дамиана, а всех нас посылая в ад. Сельма расстегнула гамбизон, взрезала ножом шоссы и осмотрела рану. Удар пришелся немного левее, клюв проник глубоко, на всю длину. Да еще когда я вырвал его острие, разорвало мышцы вокруг. Кровь била короткими толчками. Сельма даже не стала пытаться остановить ее, просто посмотрела на меня и покачала головой. «Ну и к лучшему», — сделал я вывод. «Пускай подыхает. Идите в дом». «А его как же?» — вздохнула Сельма. «Да пусть лежит, куда он денется. Разве что волки погрызут. Они любят всякую падаль». «Не по-человечески так». В глазах Сельмы блеснули слезы. Я нахмурился. Жалко его стало. «А вышла бы ты по нужде на двор, а тебе стилет в шею. Хочешь так, да? Пойми, мы на войне, и путь к победе обязательно будет выслан чьими-то телами. Сегодня мы никого не потеряли, лишь благодаря его нерасторопности и нашей чуткости». «И в воле Господа», — ставил реплику брат Стефан. «А, вот именно. Любой из нас мог лежать на этом месте и выть от боли. Но лежит он, Так что не тебе, Сельма, решать, что по-человечески, а что нет. Раненый прислушивался к нашему разговору. На что-то он еще надеялся, но когда мы направились к дому, оставив его на снегу, он прошептал невнятно: «Ради всего святого, помоги!» Но помочь ему уже все равно никто не мог. Обернувшуюся на шепот Сельму я толкнул в спину, а потом и вовсе взял под локоть и повел к крыльцу.